Глава 4. Диара. За оставшийся день Диара перевезла вещи из особняка Леонт в гостевой домик, слегка прибралась в комнате, распределила одежду и все остальное по полкам. В целом, ей нравилось новое жилище. Здесь оказалось довольно светло, уютно и не пахло ветхой древесиной, как в особняке отца. Диара сделала для себя вывод, что Лютер, скорее всего, будет неплохим соседом. Он держал дом в чистоте, хотя обычно молодым парням это было совершенно не свойственно. Как-то давно, когда девушка еще только получила статус первокурсницы Института темных искусств у себя в провинции, ей довелось случайно посетить мужское общежитие. Так вот, разбросанные по всей комнате грязные носки, стаканы из-под кофе и бодрящих настоек, пустые винные бутылки и даже трубки с обугленными курительными смесями запомнились ей на всю жизнь. Но дом Лютера выглядел так, словно он вовсе никогда не был взбалмошным магианом. Диара испытывала дурацкое ощущение, словно попала в жилище взрослого мужчины или мужчины, который живет с женщиной. Было стыдно это признавать, но последняя мысль ужасно ей не понравилась. Девушка нахмурилась и сжала губы, еще раз осматривая все вокруг, пытаясь найти следы незнакомки, что могла бы наводить тут порядок. Что-нибудь от ее присутствия должно было остаться. Скажем, брошенная помада, шампунь или даже трусики. Однако, пройдясь по всему дому, Диара с облегчением выдохнула. Она не обнаружила не только женских вещей, но даже следов женской энергии. Особое зрение девушки подсказывало, что в доме повсюду будто тонкий фиалковый флер тянулись остатки магии и жизненной энергии одного Лютера Рейвела. Создавалось впечатление, что парень вообще никогда не звал сюда гостей, ни мужчин, ни женщин. Хмыкнув, Диара подумала, что это вполне в духе вздорного некроманта – жить одному и никого не допускать в свой личный мирок. Закончив осмотр дома, девушка вернулась в свою комнату и села на кровать, обдумывая, что будет делать дальше. За окном уже настал вечер, над горизонтом появилась серебристая луна. А Лютер все не возвращался. Диара закрыла глаза, и в голову мгновенно проникли образы, которые она почти успешно гнала от себя весь день. Его руки на ее запястьях, его дыхание на ее губах, и сердце, что вот-вот грозит вырваться из груди. Он стоял так близко, вжимая ее в дверь, что, казалось, стал с ней одним целым. Не до конца. И она, ошеломленная, вздрагивающая, будто горящая изнутри от одного его прикосновения. От губ, которые впились в нее с какой-то болезненной жадностью, и застыли. Они оба не понимали, что происходит, оба боялись шевельнуться, пытаясь понять, какого драугра гнев и раздражение вдруг переросло в это. В горящие внутренности, дрожащие колени и жар внизу живота, доводящий до безумия. Диара открыла глаза и вздрогнула, невольно повернув голову к двери, где они всего несколько часов назад целовались. «Ничего не было», — прошептала девушка. «Ничего». А затем увидела обугленное пятно в форме ладони. По спине прокатились мурашки. Она подошла к двери и коснулась пальцами черной поверхности. Осторожно приложила руку, повторяя очертания пятна, и поняла, что отпечаток был больше ее кисти. «Что за ерунда?» — пробубнила она, ошарашенно, не понимая, как такое возможно. В голове крутились некоторые варианты, но все они казались глупыми. Например, для начала, чтобы сделать такое пятно, нужно было снять дверь с петель, карандашом очертить форму ладони, затем аккуратно заполнить внутренность какой-нибудь горючей смесью и поджечь. Но такого ровного следа это все равно не даст. Дерево начнет трескаться, а пламя зайдет за контуры отпечатка. Но тогда как? Магия тьмы не могла зажечь пламя, колдовство друидов тоже было не способно высечь огонь. Диара почесала подбородок. Ей вдруг стало ужасно любопытно, каким образом ее выскочка-сосед провернул такой фокус. Настолько любопытно, что даже компрометирующий поцелуй вылетел из головы. Она отошла от двери, приготовившись спросить у парня, как только он вернется, и вдруг посмотрела в окно. Ночь окончательно вступила в свои права. Над болотом вверх поднимался туман, отдавая легкой магической зеленью. Диаре вдруг пришло в голову, что вряд ли это место было самым благополучным для того, чтобы делать тут гостевые домики. Но, видимо, у ректора были свои соображения на этот счет. А Лютер все еще не вернулся. Девушка нахмурилась и даже успела слегка разозлиться от того, что вообще думала об этом нахальном типе, Какое ей дело, где он пропадает? Может, у него вообще свидание с той самой девчонкой, что у него тут прибиралась? Нет, она знала, что никаких девушек в дом Лютер не приводил. А значит, скорее всего, девушки у него и нет вовсе. Но тогда куда он запропастился на ночь глядя? Если не только на территории Академии, но даже в городе сейчас установили комендантский час в связи с ростом опасности, исходящей от вампиров. В какой-то момент в голове вдруг вспыхнуло еще одно воспоминание. Лютер стремительно выходит из своей комнаты, зажимая в руке какой-то ежедневник. Что это было? Может, он взял с собой конспект лекции, чтобы вдали от новой соседки пройтись по материалу? А может, это была тетрадь с эскизами, и парень уединился где-нибудь под луной, чтобы романтично нарисовать чей-нибудь портрет? Оба предположения показались ей настолько абсурдными, что она едва не захохотала. А может, это был дневник? Личная тетрадь, в которой некромант держал какие-то секретные записи, которые хотел скрыть. Сейчас он спрячет это все, и она уже никогда не сможет узнать, что же такое ужасное хранил у себя в комнате зазнайка Лютер. Уже наверняка спрятал. Любопытство лизнуло девушку изнутри, и Диара уже не планировала с ним бороться. Ужасно захотелось поискать злосчастную тетрадку на зло Лютеру. В конце концов, даже если она не найдет никакого дневника, вполне можно проследить за некромантом просто так, чтобы узнать, ради чего он нарушает распорядок в Циониде. Будет чем шантажировать этого циничного индюка. Как только эта мысль оформилась в ее голове, с едва уловимой усмешкой Диара поняла, что уже не сможет поступить иначе. Выйдя за порог гостевого домика, она огляделась по сторонам. Вдали виднелись огни фонарей, освещавших главное здание Академии. Рядом легкой призрачной тенью рябило болото. Чуть в стороне виднелся черный лес, который связывал территорию Цианида с Ихардарином, столицей Туманной Империи. Владения Мертвой Академии были очень велики, и найти одного взорвавшегося некроманта здесь казалось совершенно невозможным. Но не для Диары, девушки, что уже много лет тренирует поисковые заклятия ради одной единственной цели, что и привела ее сюда. В магии поиска она, обладательница золотой крови, была очень хороша. Кроме того, здесь, на территории некромантского вуза, было так много мертвецов, которые могли помочь ей, что Диара даже не предполагала провал. Она была убеждена, что у нее все получится, ведь отец много лет назад научил ее одному уникальному заклятию. Оно называлось «Глаза мертвых». «Хариет Нукхарте», прошептала она, повторив название заклинания на эшгенрейском языке. В тот же миг ткнув безымянный палец специальным тонким кинжальчиком, появившимся из недр карманов. Диара терпеть не могла магию, требующую крови. Это вообще была особенность работы демонологов. Именно их ритуалы основывались на жертве, потому что лишь это давало быстрый приток магии тьмы. Некроманты с той же самой силой работали иначе. С помощью символов, концентрации и долгих цепочек заклятий. Но сейчас, увы, Диаре нужна была именно кровь. Только с ней глаза мертвеца могли дать результат. Как только слова заклятия сорвались с ее губ, она протянула руку вперед и растопырила пальцы, в воздух с которых полилась тьма. Черными сумеречными спорами она распространялась вокруг, как отрава, как болезнь, которую невозможно остановить. Но ее и не нужно было останавливать. Диара моргнула, и ее глаза подернулись магической зеленью. Земля дыхнула смертью. Хорошо, что большинство магиан сейчас уже давно спали, как и преподаватели. Иначе кто-нибудь из них обязательно бы заметил, что происходит что-то необычное. Но сейчас, здесь, на болоте, Диара была одна. А потому, кроме нее, никто не видел и не чувствовал шевеления десятков мертвецов, закопанных под землей на всей территории Мертвой Академии. Мертвецов, что сейчас распахнули свои сгнившие пустые глазницы, послушно выискивая некроманта, которого хотела найти Диара. Они глядели во все стороны, разевая мертвые рты, шевеля челюстями, в которые засыпалась земля. Иногда они даже кричали, и тогда Диара вздрагивала, боясь, что ее засекут. Вряд ли за высшее заклятие, произнесенное ночью без разрешения и надзора преподавателей, ее погладят по голове. Диара стиснула челюсти и усилила поток магии. Призрачные споры распространились дальше. Из болота высунулись несколько гладких, покрытых слизью голов. На соседнем полигоне зашевелились комья земли, под которыми копошились растревоженные зомби. А далеко впереди, в глубине леса, на неподвижных многоногих телах ожили фасеточные глаза некромантулов. И Диара увидела. В десятке отражений паучьих зрачков двигался молодой некромант. Его короткие волосы растрепались и упали на глаза. Сейчас, в тусклом лунном свете, едва пробивающемся сквозь кроны, черные пряди стали отливать синевой. В руках парень держал свою тетрадь и, сдвинув брови, читал что-то. Вокруг него, прямо на земле, Диара увидела ритуальные символы Эшгенрейского, будто начерченные солью. Белые линии словно впитывали лунный свет, отражая его, создавая ауру пугающей таинственности вокруг аспиранта. Девушка вздрогнула, ощутив легкий укол страха. Парень творил очень непростую волшбу. Даже сейчас, находясь далеко от центра магического круга, Диара чувствовала злую энергию, пульсировавшую в каждом символе. Но было и еще кое-что не менее пугающее. Лютер стоял совершенно один, ночью, в лесу, наполненном мертвецами. Да, большая их часть была упокоена преподавателями Академии, но лишь большая часть. Девушка знала, что этот лес огромен, и то и дело в его черте пробуждаются все новые и новые трупы, не в силах спать спокойно, когда неподалеку так много сумеречной магии, разбуженной неумелыми магианами Академии. А теперь и она сама заставила мертвецов открыть глаза. Пусть ее заклятие и не способно было поднять нежить, а потому, как только она завершится, все пробужденные вновь уснут. Все же это могло быть опасно. Какой-нибудь зомби, которому прежде не доставало совсем чуть-чуть темной магии, чтобы восстать после призыва Диары, вполне мог очнуться. Девушка беспокойно оглянулась по сторонам, призрачным зрением оценивая пространство. Мертвые глаза паука смотрели все еще очень остро, а потому буквально через пару мгновений Диара заметила в глубине леса неладное. Чуть правее от некроманта на расстоянии километра тьма показала ей живую, пульсирующую алым точку. Сильная нежить, опасная и дикая. И Лютер о ней не ведал. В это время парень то и дело начал оглядываться по сторонам, словно его что-то беспокоило. Он отвлекался от собственного заклятия, и ему это явно не нравилось. Диара поняла, некромант чувствует ее магию, хоть и не понимает причин ее возникновения. И он все еще не ощутил высшую нежить, которая начала приближаться к нему с пугающей скоростью. Резко открыв глаза, девушка сжала кисть в кулак, затем распахнула ее вновь, пошевелив пальцами так, будто высыпает на землю песок. Заклятие «Глаза мертвецов» превратилось в прах, а в следующий миг девушка захлопнула за собой дверь гостевого домика и опрометью помчалась в лес. Пока Диара бежала по дорожкам Академии, в голове то и дело вспыхивали странные образы. Высокая широкоплечая фигура Лютера в лесной тьме и эта же фигура в полумраке комнаты рядом с ней. Сильные руки, с кистей которых льется какое-то неведомое заклятие, и жар мужских ладоней на ее талии. А еще голубые глаза, на дне которых что-то горит болезненно ярко. Диара не могла отрицать, что там, в гостевом домике, когда некромант бессовестно и бесстыдно прижал ее к двери, она почувствовала что-то, ее тело будто закипало от близости этого парня, и причину этому найти не представлялось возможным. А еще внутреннее чутье рядом с ним било тревогу. Сердце начинало беспокойно стучать, будто Лютер был вовсе не тем, за кого себя выдавал. Словно на нем была накинута темная иллюзия. Выдохнула вдруг Диара, оставив позади болото и несколько полигонов. Она бежала очень быстро, и лес стремительно наступал на нее огромной необъятной чернотой. Иллюзия, магия, которую было невозможно отследить, если ты о ней не знаешь. Колдовство, которого прежде не существовало, потому что его механизм придумали лишь пару лет назад. И теперь Диара была почти уверена, что Лютер пользуется запрещенным приемом. Это объяснило бы все, и те странные чувства, что она испытывает рядом с ним, и его внезапный побег в лес, и высшую магию, которую он там прямо сейчас творил, и даже ту странную темную тень, что уже дважды мелькала за его спиной. Видимо, это была тень иллюзии, которая требовала обновления. Но никто не должен был знать об этом, и потому нарушение комендантского часа для Лютера оставалось единственно возможным выходом. Чем ближе становилась Диара к цели своей ночной вылазки, тем сильнее в ней укоренялась уверенность в собственной догадке. Однако, когда вековые деревья старого леса сомкнулись над ее головой, она уже не могла думать ни о чем ином, кроме Лютера и нежити, что охотилась за ним. Повсюду здесь пахло влажным мхом и свежей листвой, и несмотря на то, сколько трупов было захоронено между старыми корнями, лес не казался могильником. Да, он был мрачным и негостеприимным, но при этом спокойным, как древний исполин. Диара замедлилась, проникая все глубже в чащу, просматривая пространство вокруг своим особым теневым зрением. Все деревья перед глазами превращались в одно размытое пятно неодушевленной материи, а нежить и живые существа становились ярко видны даже на большом расстоянии. Сейчас Диара рассмотрела маленькую разноцветную точку, обозначающую Лютера, и эта точка пульсировала далеко впереди. Чуть левее, в 10 метрах, копошилась розово-желтая бусина, вполне себе живого кролика. А еще поблизости под землей виднелись несколько тусклых алых пятен спящих зомби. Но горящего багряным огнем факела высшего мертвеца не просматривалось нигде. Диара слегка успокоилась и пошла медленнее, вернув себе привычное зрение. Вероятно, нежить сменила курс. Возможно, отравленная тьмой сущность решила, что некромант представляет для нее опасность. А может быть, погналась за каким-нибудь более близким живым объектом, тем же кроликом или лисой. Девушка втянула носом прохладный лесной воздух и совершенно успокоилась. Ярко-белая луна светилась сквозь кроны, и ее призрачного света, к счастью, хватало, чтобы видеть дорогу. Ничего не предвещало беды, но в какой-то момент под ногой Диары что-то хрустнуло. Девушка опустила голову и, запнувшись о небольшую корягу, едва не полетела лицом во влажную траву. С губ сорвалось неприличное ругательство. «С вами все в порядке?» Вдруг раздался мягкий мужской голос. Диара резко повернулась и отпрыгнула на шаг назад, выставив перед собой руку с заклятием. Простой щит тьмы накладывался за секунду, однако серьезной защиты он, к сожалению, не давал. Хвала темным богам, это и не понадобилось. Перед Диарой стоял мужчина. Он был выше ее на полголовы. Длинные белые волосы красиво обрамляли узкое лицо. Голубые глаза незнакомца, казалось, чуть светились во мраке, а губы еле заметно улыбались. «Все хорошо», — кивнула девушка, оглядывая мужчину. «Откуда вы здесь?» На незнакомце был модный темный камзол с дорогим серебрением, под которым виднелась наполовину расстегнутая белая рубашка. Ее снежный цвет казался таким ярким в лунных лучах, что от него кожа мужчины слегка отдавала синевой. Внутри Диары внезапно начало зарождаться необъяснимое беспокойство. «Скажем так», — протянул странный тип, глядя на сумеречно-бледную луну и едва заметно улыбаясь. «Меня звали в гости, и хотя я не слишком-то хотела идти, любопытство пересилило». Едва ли девушка поняла что-либо из этого ответа. «Что, простите?» — переспросила она. «Я говорю, гуляю», — с улыбкой ответил мужчина, вернув ей все внимание своих светлых, почти каменно-голубых глаз, холодных, как кристаллы топаза. В этот момент Диара вдруг вспомнила глаза Лютера. Несмотря на то, что они носили тот же цвет, что и у незнакомца, они никогда не казались ей холодными. Наоборот, каждый раз в обрамлении его обсидианово-черных волос они горели, словно синее пламя глубокой ночью. «Прекрасное время для прогулки, разве не так?» — продолжал мужчина, и от его бархатистого тембра внутри Диары будто начало что-то происходить. Дыхание замедлилось, кровь в венах стала течь неторопливо, почти сонно. Незнакомец будто успокаивал ее, заставляя замереть на месте и глядеть на него, не отрываясь. Его голос был таким же тихим, как шум огромного водопада где-то вдали. Умиротворяюще журчащий, если слушать на берегу. Смертельно опасный, если попасть под тяжесть водяных струй. «А что ты тут делаешь?» — вдруг произнес он и шагнул к ней. И неожиданно Диара не отступила назад. Она осталась стоять на месте, не отрываясь, глядя в кристально-голубые глаза напротив. Не смогла отстраниться, с бешено бьющимся сердцем, чувствуя, как незнакомец касается рукой ее волос, а затем наклоняется к ее уху, не переставая еле заметно улыбаться. Втягивает воздух неуловимо, словно ему это и не нужно. «Кровь Эншаррата», — протянул он, немного отстранившись, но продолжая наматывать ее локон себе на палец. Улыбка на алых, как кровь, губах стала шире. «Ну надо же! Какого еще Эншаррата?» Через силу выдавила из себя Диара, с трудом шевеля языком, с беспокойством вспоминая, что уже где-то слышала это имя. «Да так», — ответил мужчина, чуть склонив голову. «Просто присказка, не обращай внимания». Но она чувствовала, что это ложь. «Эншаррат, темные боги, что это значит?» «Так откуда ты тут, милая девушка?» — повторил вопрос незнакомец. «Ищу одного человека», — чувствуя, как страшно пересохло во рту, ответила Диара, пытаясь сбросить с себя сонное оцепенение, ощущая, как внутреннее чутье все сильнее вклинивается в осоловевшее сознание, пытаясь донести мысль о страшной угрозе. «Какой угрозе?» — мелькнула где-то на подкорке и исчезла. «Товарища ищу», — добавила она, сглатывая пустыню в горле и чуть хмурясь. Стоило отвести взгляд от голубых глаз, как в голове зашумело, но тут же стало немного легче. «Понятно», — кивнул незнакомец. «Так он там, товарищ твой», — и махнул рукой в сторону. Диара подняла голову и еще сильнее нахмурилась. Чуть правее от них, между деревьев, мелькал Лютер. Он мчался к ним, казалось, так быстро, как мог. Зачем только торопился? «Откуда ты знаешь, что я ищу именно его?» — пробубнила Диара, вглядываясь в бледное лицо Лютера, ужас на котором становился все более и более заметен даже с такого расстояния. Девушка перевела взгляд на незнакомца, и тот снова улыбнулся, чуть склонил голову, отчего белая прядь упала вперед, и ему пришлось убрать ее. Диара вдруг обратила внимание на его руку. На длинных аристократических пальцах мелькнули серые заостренные ногти. «Так и быть, не буду мешать вам, раз у вас свидание», — проговорил он вместо ответа. «У нас не свидание», — воскликнула Диара так возмущенно, словно от этого зависела ее блестящая репутация или жизнь. Незнакомец усмехнулся, прожигая ее насквозь ярким светящимся взглядом, и девушка вдруг покраснела еще сильнее. В следующий миг оцепенение окончательно слетело с нее. Моргнув, она вновь взглянула вокруг теневым зрением, и тут же сердце едва не разорвалось от ужаса. Перед ней стоял вампир. Его тело сверкало и пульсировало багряным светом мертвых, а человеческая кровь текла по венам благодаря тысячам тончайших нитей тьмы. Он и был той самой высшей нежитью, которую Диара видела глазами некромантула. И каким-то образом он обвел ее вокруг пальца, скрывшись в самый последний момент так, что она не смогла его обнаружить и почувствовала себя в безопасности. В эту секунду высший мертвец шагнул к ней, больше не касаясь ни ее волос, ни ее тела. Но Диара не смогла отвернуться, не осмелилась помчаться прочь, боясь, что как самый опасный хищник ночи, он инстинктивно ударит в спину. Между ними остались всего несколько сантиметров воздуха, но Диара не чувствовала его дыхания. «Лучше бы это было свидание, милая», — проговорил он мурлыкающе мягко, страшно до крика. «А то таким очаровательным девушкам опасно гулять ночью в лесу в одиночестве». По спине Диары прокатилась нервная дрожь. Никогда в жизни она не стояла так близко к вампиру. Она вообще видела такого, как он, впервые. Почти человек, совершенный убийца, ни живой, ни мертвый. «Я могу сама себя защитить», — вдруг стиснув руки в кулаки, ответила она. Как бы страшно ей ни было, Диара никогда не выходила на улицу без защиты. Тот раз с пауками на полигоне был исключением, ведь она думала, что опасности нет, раз нежить находится под ее собственным контролем. Сейчас все было иначе. Уже выходя из дома, девушка сплела несколько заклятий, которые должны были помочь ей в случае опасности. Одно — щит тьмы, который уже окружил ее тело, не позволяя нанести ей смертельный физический удар. Второе — ветер чумы. Он был призван смести с пути как минимум десяток мертвецов среднего уровня, давая возможность своей хозяйке сбежать или сплести аркан подчинения. И третье — черный огонь. Долгое и тяжелое заклинание, которое Диара предусмотрительно заготовила заранее, на самый крайний случай, если вдруг на пути попадется нежить высшего уровня, которую невозможно ни подчинить, ни обезвредить, лишь уничтожить. И этот случай, похоже, настал. Во тьме сверкнули голубые радужки и неожиданно изменили цвет. Вампир все так же спокойно и обворожительно улыбался, только теперь на Диару смотрели алые, как кровь, глаза нежити. «Уверена», — прошептал он и вдруг обхватил ее шею рукой. Чуть сжал, и Диара почувствовала, как он гладит большим пальцем ее кожу. То ли угроза, то ли ласка. «От некоторых хищников ты можешь не захотеть защищаться». Сердце оглушительно ударилось о ребра, выплеснув в кровь порцию концентрированного страха. «Уверена», — проговорила Диара с нажимом и ударила. Она резко вскинула руки, обхватив плечи незнакомца и активируя заклятие прямо в его тело. Тьма послушно ринулась в плоть вампира, повинуясь приказу некромантки и превращаясь в черный огонь мертвецов. Между пальцами девушки сверкнуло пламя цвета сажи, а в следующий миг потухло, словно его кто-то залил водой. Вот только не было такого заклятия, которое могло бы остановить черный огонь. «Какого Драугра?» — ошарашенно прошептала Диара, глядя сперва на свои руки, с которых больше не лилась тьма, а затем в горящие алым глаза вампира. А тот, в свою очередь, пожал плечами, невозмутимо бросив: «Аура смерти имеется у всех высших вампиров. Ну, или почти у всех. Ну так что, все еще уверена, что сможешь себя защитить?» Закончил он с ноткой смеха в бархатном голосе. А в следующий момент из-под ярко-красных губ блеснули клыки. Воздух застрял в легких, кровь в венах в один миг будто остыла, а сердце, кажется, перестало биться. Девушка не могла оторвать взгляда от ослепительно острых белых, как сама смерть, игл. «Диара, это вампир!» — раздалось где-то из-за деревьев, предостерегающе. Полная ярости и, похоже, страха. Неужели он боялся за нее? Она не успевала об этом подумать. Было уже поздно. Лютер опоздал. Диара поняла, что ей конец. Однако буквально в тот же миг произошло нечто невероятное. Земля задрожала, пошатнув и ее, и вампира, чьи клыки она уже почти ощутила на своей коже. Почти. Дрожь была такой силы, что высший мертвец едва удержался на ногах, а она сама чуть не упала. Избежать этого ей удалось лишь благодаря его страшным каменно-крепким объятиям. Только вряд ли можно было такому спасению порадоваться. Произнесенного Лютером заклятия Диара не знала и даже представить себе не могла, как можно вызвать землетрясение подобной мощи. «Силен твой дружок», — усмехнувшись, бросил вампир, вдруг отпустив ее и стремительно сделав шаг назад. Девушка не успела сориентироваться, как последовал второй удар. Она поняла это лишь по мгновенно вскинутым рукам высшего. Вампир не выставлял щит. К изумлению Диары он собственными ладонями отбивал смертоносные волны тьмы, и те разрушались так, будто он читал ответные заклятия. Она никогда не видела ничего подобного, и никто не учил ее тому, как дерутся в настоящем бою высшие вампиры. Незнакомец не использовал цепочки символов, не применял магические последовательности и арканы магии. Он сам будто был магией, и тьма подчинялась ему как истинному хозяину. Однако того, что творил ее новый сосед по дому, Диара тоже не могла себе и вообразить. Только он-то был простым человеком, а не высшим вампиром, даже не высшим некромантом. Откуда вся эта магия у простого аспиранта? И простого ли? Отшатнувшись назад, девушка уперлась спиной в дерево и ошеломленно сползла по стволу к самой земле. Широко распахнутые карие глаза, казалось, заняли собой половину лица. Дыхание стало поверхностным и быстрым. Диара никогда не была слабой или пугливой, и сегодня это сослужило ей дурную службу. Она слишком не привыкла к тому, чтобы кто-то заставал ее врасплох, чтобы кто-то реально пытался ее убить. Только Лютер будто был сделан из металла. Он дрался так, словно бой с таким жутким существом, как вампир, для него самое обычное дело. Диара перевела взгляд на своего соседа и затаила дыхание. Сердце в груди бешено качало кровь. Он все-таки успел. Когда Лютера отделяло от вампира уже не более 10 шагов, с его кистей, сложенных в 2 символа эшгенрейского, сорвалось заклинание. Судя по ступеням силы, уровень магии был не меньше 9-го. И Диара совершенно не понимала, кто мог научить его, аспиранта 1-го курса, такому сложному и опасному колдовству, о котором она даже представления не имела. Тьма вокруг вспыхнула, если вообще можно сказать так об абсолютном мраке. А в следующий миг сумеречная магия превратилась в один сплошной ослепительный взрыв. Диара пыталась понять, какую цель преследует это заклинание, прямо в процессе боя считывая последовательности магических ступеней. Их было ровно 6. Снова высшая магия, но какого уровня? 9-го, 10-го, 11-го. Заклинаний 12-го и 13-го уровня так мало существовало в мире, что Диара даже не предполагала, что Лютер произносил именно их. Поговаривали, что такой магией и вовсе ведают только темные боги. Ничтожно редко в верхний мир попадали подобные формулы и тут же становились достоянием лишь самых сильных колдунов человечества. И уж точно они не были доступны простому аспиранту. Вспышка силы оглушила Диару. Она присматривалась к заклятию, но не могла различить ничего. Видела лишь, как исказилось лицо вампира, как сдвинулись его темные брови на светлом лице, как сжались кроваво-алые губы, когда он в последний момент поднял руки, будто разрезая вспышку магии ребрами ладоней. И колдовство чудовищной силы действительно рушилось. «Не может быть!» Почти прорычал Лютер, стиснув зубы и широко распахнутыми глазами, вглядываясь в вампира. «Какого драугра ты еще стоишь на ногах, тварь?» Вампир болезненно усмехнулся, а в уголке его губ вдруг показалась кровь. Он стер ее тыльной стороной руки с отстраненным удивлением, глядя на багряную дорожку, слишком яркую для бледной кисти. 13-й уровень, парень!» — хмыкнул вампир. «Удивительно!» И Диара вдруг поняла, что он едва двигался. Одна его рука, которую он блокировал взрыв магии, безвольно повисла вдоль тела. «Уничтожение мертвых костей! Я буду восстанавливать руку!» Он задумчиво склонил голову на бок и улыбнулся. «Не меньше суток». «Ты умрешь, а не будешь восстанавливаться!» — фыркнул Лютер, и на его ладонях Диара с изумлением увидела дрожащую тьму. Он снова готов был вот-вот бросить заклятие, почти не тратя время на подготовку. «Ну нет», — покачал головой вампир, улыбаясь еще шире, и вдруг слегка склонил голову, будто отдавая честь противнику. «Драться с Элишарином в мои планы не входило. Счастливо оставаться, голубки!» И не успел Лютер сбросить с пальцев подготовленную разрушительную магию, как вампир обратился в сотню летучих мышей, которые разлетелись в разные стороны и мгновенно исчезли в лесных кронах. «Мы не голубки!» — взвизгнула девушка, и где-то вдали прозвучало эхо смеха. В тот же миг она опустила веки, а через секунду подняла их вновь, глядя на мир другим зрением. Осмотрелась, тщательно изучая лес вокруг, и с ужасом поняла, что высшего нигде нет. Это могло означать только одно. «Он ушел через портал тьмы!» Страшная новость, ведь если вампиры умели пользоваться порталами, значит, могли в любой момент появиться где угодно, заставая врасплох своих жертв. «Я в курсе», — фыркнул Лютер, опуская руки, подходя к ближайшему дереву и устало падая к его корням. Оперся спиной о ствол и глубоко вздохнул, а через секунду вдруг посмотрел на девушку и прорычал. «Какого демона ты болтала тут с вампиром? У тебя что, глаз нет?» Диара поджала губы. «Я не ожидала увидеть в лесу вампира», — ответила она, неожиданно не нападая на парня в ответ. «Тем более, что когда я просматривала пространство в поисках нежити, то не увидела никого». «Естественно, ты не увидела никого», — бросил некромант, потирая пальцы. И Диара заметила, что его ногти слегка почернели. «Высший вампир умеет быть незаметным, если захочет». Голос парня внезапно стал спокойнее, словно он понимал, что это не ее вина. Вот только Диара винила себя гораздо больше, чем ее мог бы заставить винить себя кто-либо еще. «Я не смогла защититься, если бы не ты», — прошептала она, глядя в пустоту перед собой. «Моя самонадеянность чуть не стоила жизни». Она сдвинула брови и закрыла лицо ладонями. Постепенно нервный стресс от произошедшего начал завладевать ее телом. Под ребрами все дрожало, дыхание стало рваным и коротким. «Перестань, это был высший вампир», — сморщился вдруг парень. «Да любой бы на твоем месте оказался застигнутым врасплох, включая половину преподавателей Академии. Вампиры слишком редки и опасны для того, чтобы быть готовым к их нападению. Это тебе не дохлые пауки». Он махнул рукой, положил локти на согнутые колени и сцепил пальцы, откинув голову назад. «Но ты не впал в ступор, как я», — пробубнила Диара. «Потому что мне не впервой», — вдруг резко ответил он. «И поверь, завидовать тут нечему». Диара на миг замолкла, по-новому взглянув на парня, а он был спокоен, слишком спокоен для колдуна, которому нет и 25 лет. «А откуда ты знал все эти заклятия? Что это вообще было? Кто тебя учил?» «Ты все равно не поверишь», — ответил Лютер, через несколько мгновений, в течение которых смотрел на нее, не отрываясь. Голубые глаза едва заметно светились в темноте странно теплым согревающим светом. «Поверю», — почти шепотом ответила Диара, больше всего желая в этот момент услышать его ответ. И это была правда. Сейчас она поверила бы каждому его слову. Даже если бы он сказал, что является внебрачным сыном императора, и за ним охотится вся служба безопасности государства. Даже если бы он сказал, что ему давно за 40, и на самом деле он никакой не аспирант. Даже если бы он сказал, что был неправ, издеваясь над ней с первой же их встречи. И на самом деле это потому, что он с первого взгляда... «Я выдумал их сам», — ответил он не вполне то, что она ожидала. Лютер опустил голову и задумчиво вздохнул. «А может быть, я знал их всегда. В прошлой жизни. Той, что была до потери памяти. Не знаю. Я ничего не знаю. Но эта магия будто внутри меня. Мне не нужно напрягаться, чтобы подбирать верные комбинации символов. Не нужно гадать, какая последовательность должна быть у ступени силы. Я уверен в том, что делаю, словно учил эти заклинания годами». А через мгновение добавил так тихо, что Диара не должна была услышать. «Сотнями лет». Но она услышала и промолчала, не понимая, думая только о том, что, кажется, Лютер не помнит своего прошлого. «Беда лишь в том, что не все из них получаются с первого раза», продолжал тем временем парень уже нормальным голосом. «Иногда кажется, что мне не хватает какого-то последнего ингредиента. Иногда я не понимаю, в какую точку нужно приложить силу, чтобы все получилось верно. Но в основном мои заклинания работают. Все». «Это же удивительно», — прошептала Диара. Лютер странно посмотрел на нее и отвернулся, так ничего и не ответив. Несколько минут они сидели в тишине и молчали, обдумывая все случившееся. А затем Диара вдруг спросила. «Слушай, получается, подбегая ко мне, ты уже знал, что рядом со мной стоит вампир?» Парень вскинул голову, и его глаза подозрительно сверкнули. «Нет, не знал», — ответил он и снова отвернулся. «Знал», — протянула Диара, прищурившись, не вполне понимая, что бы значила эта догадка. «Ты видел этого вампира и знал, что он придет. Только мое присутствие в лесу оказалось для тебя сюрпризом. Видишь, ты и в этом обскакал меня, Лютер Рейвел». «Не говори чепухи», — бросил некромант, и его лицо слегка помрачнело. «Зачем бы я стал торчать один в этом лесу, если бы вот-вот до меня должен был добраться высший вампир?» Два напряженных взгляда встретились, ее карий и его ярко-голубой. В воздухе мгновенно заискрило. «Понятия не имею». Не моргая, ответила Диара, понимая, что ее прежнее предположение насчет темной иллюзии явно не оправдалось. Ни о какой иллюзии не могло быть и речи, Лютер произносил совсем другое заклинание. Более темное и опасное, такое, что, похоже, случайно и привлекло к нему высшего вампира. Но что это была за магия, и зачем она аспиранту первого курса? «Ты собирался один драться с высшей нежитью?» спросила тогда девушка и, не дожидаясь его слов, добавила. «Знаешь, если ты сейчас ответишь «да», то даже несмотря на все твои выдающиеся магические способности и на то, что ты пару минут назад меня героически спас, хотя вообще-то это я планировала тебя спасать, придется назвать тебя круглым идиотом». Лютер несколько секунд смотрел на нее, не отрываясь, а затем прыснул со смеху. «Чего ты смеешься?» — возмутилась Диара. «Ты планировала спасти меня?» — переспросил он. Кажется, на его глазах даже выступили слезы. Девушка выдохнула от возмущения и, сжав губы, взглянула в черное небо, чтобы притушить вспышку праведного гнева. «Значит, я тут тороплюсь, чтобы его выручить, а он...» — проговорила медленно она, снова посмотрев на некроманта, а парня свалил очередной приступ хохота. «Не надо, пожалуйста, не повторяй», — прыснул он в кулак, заглушая смешки. Диара приподняла брови и, вытянув сжатые губы, проговорила. «Ну все, ты сам виноват». В следующий миг земля возле нее взорвалась от волны тьмы, пропахавшей глубокую борозду прямо к некроманту. Диара вскочила на ноги, удерживая заклинание и погасив его в последний момент, чтобы не зацепить колдуна. «Эй!» — крикнул тот из пыльного облака, сквозь которое было невозможно что-либо разглядеть. «Я тебя предупреждала». А через секунду кто-то свел за спиной ее руки и взял в захват шею так, что она больше не могла двигаться. «Эй, отпусти меня немедленно!» — воскликнула она возмущенно, но через мгновение со странной дрожью в теле ощутила, что ее спина прижимается к мужской груди, а голова лежит на чужом плече. Лютер держал ее крепко, но при этом его захват не мешал ей дышать и не приносил дискомфорта. «Успокойся!» — вдруг шепнул он ей на ухо, и его мурлыкающий голос прокатился у нее в груди, вызывая дурацкие мурашки. Я же просто пошутил». «Пошутил?» — не поняла Диара, чувствуя, как ее тело начинает бить мелкая дрожь от дыхания, что касалось ее кожи у самой шеи. «Конечно, пошутил», — ответил он уже спокойнее и отпустил ее. А когда она стремительно повернулась к нему, красная, как помидор, продолжил. «Естественно, я благодарен тебе. Ты пыталась помочь, и никто не виноват, что все вышло из-под контроля». Диара прищурилась. Прозвучавшие слова настолько не вписывались в насмешливый и самовлюбленный образ некроманта, что девушка сперва подумала, что он снова издевается. Но узкое лицо Лютера, едва освещаемое лунным светом, было абсолютно серьезно. Видя, что она ему не верит, некромант развел руки в стороны и воскликнул. «Каким бы я был придурком, если бы не умел ценить чужую помощь? Ты все же беспокоилась?» «Ничего я не беспокоилась», — фыркнула наконец Диара и отошла на шаг в сторону. «Чего мне было беспокоиться, раз у тебя все схвачено?» — не без иронии спросила она. Лютер пожал плечами и улыбнулся, поднимая вверх серебристый перстень на левой руке. Огромное кольцо с острым наконечником блеснуло тусклым светом. «Ну, у меня, может, все и схвачено, но ты-то этого не знала?» — проговорил он, намекая, что мог убраться из леса в любой момент. Диара пропустила мимо ушей очередную фразу, полную скрытого превосходства, и, впившись взглядом в украшение, спросила. «Кстати, еще в прошлый раз хотела спросить, откуда у тебя такой редкий артефакт? Это же кольцо-портал? Они же жутко дорогие. И что, Драугр, тебя задери, у тебя с пальцами?» На последней фразе она вновь взглянула на его кисти рук, на которых совершенно почернели ногти. Бесцеремонно схватив его левую ладонь, Диара осторожно коснулась темных пятен, а в следующий миг Лютер вырвал кисть. Затем он вяло улыбнулся, оперевшись плечом о дерево, и ответил. «Кольцо — подарок Эдвина Лахшара, демонолога из императорских охотников, что опекал меня некоторое время». «Демонолога из императорских охотников?» — приподняла брови девушка. «Кто он тебе, родственник?» Лютер чуть прищурился. «Опекун. И на этом достаточно на первый раз о моих близких. А чернота на пальцах — последствия сильного заклятия. 13-й уровень — слишком сложная магия. Я пока не знаю, как защититься от нее, но не беспокойся, мамочка, через пару дней пройдет». Его явно веселили ее вопросы, потому что на мягких губах то и дело вспыхивала ироничная улыбка. «А профессора в академии знают о твоих особых способностях?» — нахмурившись, спросила девушка. И в этот момент с лица некроманта слетело все веселье. «Нет», — резко ответил он и посмотрел на нее таким острым взглядом, что Диара вздрогнула. «И не стоит им об этом говорить. Они думают, что я просто талантливый аспирант, который схватывает материал на лету. Мальчишка, который рожден быть отличным некромантом. Но, как ты понимаешь, если правда всплывет...» «Тебя запрут в застенках императорской коллегии колдунов», — закончила за него Диара, слишком хорошо осознавая, чего боится парень. «Именно». «Зачем же ты рассказал мне?» — приподняла бровь она. «Потому что ты все равно видела предостаточно», — ответил он, мрачно усмехнувшись. «А на дуру ты не похожа». «Вот уж спасибо», — хмыкнула девушка, замечая, как уголки губ парня приподнялись. «Не беспокойся, я не расскажу твою тайну», — поспешила добавить она. Диаре претила мысль, что даже в теории она может сделать то, чего сама боялась. Однако такой прекрасный шанс просто нельзя было упускать. «Не расскажу, если ты обещаешь помочь мне кое в чем», — добавила тут же, и теперь уже ее уголки губ хитро приподнялись. Лютер прищурился и сложил руки на груди. «Шантаж?» — спросил он, и девушка могла поклясться, что он вот-вот улыбнется. Диара думала, что парня взбесит такой поворот, а он веселился. «Если только самую малость», — виновато пожала плечами она. «Я видела, на что ты способен, и уверена, что ты сможешь научить меня одному заклятию. Тебе почти наверняка не составит это труда, так что не стоит опасаться моего шантажа». «Что же это за заклятие?» Девушка глубоко вздохнула. Вот она и подобралась на шаг ближе к тому, что было ей так дорого. Более того, важнее всего на свете. «Поиск живых и мертвых», — ответила она, резко выдохнув, а затем добавила название. «Поиск черной крови». Лютер сдвинул брови. «Зачем оно тебе? Это заклятие используют только высшие мертвецы, потому что отдача заклинания не может их убить. Личи, например. В некроманских практиках эта магия не применяется». «Неважно», — всплеснула руками девушка. «Зато оно может найти человека, даже если он находится за гранью жизни. Даже если на нем темная личина, если он скрыт от поиска, даже если он сам превратился в нежить. Оно найдет любого, понимаешь?» Лютер нахмурился. «Кого ты хочешь найти?» — спросил он, прищурившись. «Это не имеет значения», — отвела взгляд она. «Это для диссертации. Ректор дал задание». Казалось, Лютер не поверил ей ни на мгновение. «Ну так что, научишь?» — спросила она, взглянув на него с надеждой. Сердце девушки бешено забилось в ожидании ответа, а уголки губ Лютера вдруг хитро приподнялись. «Да тебе же слабо будет его применить. Какой смысл время терять?» Как только прозвучала эта фраза, лицо Диары стремительно покраснело, а в следующий миг некромант громко рассмеялся. «Ты издеваешься, да?» — пробубнила она, невольно сжимая ладони в кулаки. «Ну, только если самую малость», — ответил он с усмешкой. «Ладно, не злись, я же у тебя на крючке, так?» — хмыкнув, спросил он и, не дожидаясь ответа, подошел к ней и взял за руку. В тот же миг в ладонь Диары словно ударила сотня крошечных молний, поднялась через запястье вверх по руке, проникнув в грудную клетку и рассыпавшись там тысячи горячих осколков. «Что ты делаешь?» — хрипло выдохнула Диара, когда он шагнул к ней еще ближе и взял вторую ладонь, оказавшись в жалком десятке сантиметров от ее тела. Его глаза смотрели на нее, не отрываясь, а на лице не осталось ни капли смеха. Их пальцы переплелись, сердце Диары ударилось о ребра. Девушке это все не нравилось. Не нравилось, как он смотрел на нее, как дотрагивался и как она реагировала на каждое его прикосновение. Это было что-то нереальное, ненастоящее, неправильное, потому что их тела будто вступали в какую-то реакцию, стоило им случайно скользнуть друг по другу. Стоило оказаться слишком близко, как эта близость становилась критической, взрывоопасной. Она всего лишь собиралась потренировать заклятие какого Драугра. «Поиск черной крови — это заклинание, основанное на чувствах», — вдруг ответил некромант, и голос его звучал мягче обычного. Он не сводил с нее своих жгучих голубых глаз, и от его взгляда Диаре становилось не по себе. «Вообще, любой поиск становится гораздо эффективнее, если вкладывать в него чувства, эмоции, желания». На последнем слове по спине Диары пробежала волна колючих мурашек. «Никогда не слышала ничего подобного», — ответила она, сглотнув ком в пересохшем горле. «Откуда ты это взял? В Институте темных искусств меня с первого курса учили, что некромант не должен быть подвержен эмоциям. Только тогда его магия не грозит рассыпаться на части». Лютер улыбнулся. «Поисковые заклятия отличаются от прочих», — ответил он, освобождая сцепленные пальцы и невесомо касаясь ее запястий. «Но этому и впрямь не учат на лекциях. Нигде не учат». «Значит...» Не понимая, что происходит и что делать дальше, пробубнила девушка. «Это твой собственный метод?» Пальцы Лютера скользнули выше, коснулись ее локтей. Диара смотрела на парня широко раскрытыми глазами, снедаемая желанием оттолкнуть его и, наоборот, снова и снова чувствовать его прикосновение. «Да», — ответил коротко некромант. «Никто из преподавателей не скажет тебе ничего подобного. Но если ты мне не веришь, я, так и быть, не буду настаивать на продолжении обучения». Голубые глаза иронично блеснули. «Нет уж, продолжай!» «Я внимательно...» Ее голос запнулся, потому что его руки скользнули выше и теперь оказались на плечах. Диару начала бить мелкая дрожь. «Слушаю». Лицо Лютера постепенно становилось серьезнее. «Тогда сконцентрируйся», — произнес он. «Поиск черной крови — это совершенно особенное заклятие, которое требует прорву сил. Но самое страшное в нем не это. В данный момент силой с тобой смогу поделиться я. Но у заклинания будет отдача, вся та магия, что будет задействована в поиске, хлынет из твоего анарель во все стороны света. Она преодолеет огромное расстояние, чтобы найти того, кого ты ищешь. Но примерно через минуту вернется, и вся мощь тьмы ударит в тебя. Если не защититься, кровь станет черной, а тело может начать обращение в нежить». Диара вздрогнула. Она не припоминала, чтобы в прочитанных ею трактатах упоминалось о подобном эффекте. «Мертвецам эта сила не страшна», — продолжал тем временем Лютер, и теперь его взгляд стал почти жестким, под стать серьезности происходящего, и только его руки, сжимающие ее плечи, продолжали напоминать, что ничего не изменилось. Они все еще вдвоем, одни, а вокруг лишь безмолвный лес, доседая луна высоко-высоко над головой. Насколько я знаю, высшие вампиры пользуются поиском черной крови, чтобы найти какую-то одну конкретную жертву. И если, скажем, им приглянулся человек, которого они хотят убить, для них откат от этого заклятия не имеет никакого значения, но тебе придется серьезно подготовиться. Ты понимаешь, о чем я говорю? Кажется, да, проговорила девушка, все сильнее нервничая. Ей нужно было сконцентрироваться, а Лютер ее только еще сильнее отвлекал. «Но ты знаешь, мне кажется, творить такое опасное заклинание среди ночи нам одним не слишком хорошая идея. А что, если вампир вернется? Ведь он способен открыть портал. Мне кажется, нам лучше уйти. И вообще, ты мог бы не трогать...» Диара поежилась, пытаясь стряхнуть его руки со своих плеч, но неожиданно некромант ей этого не позволил. Вместо того, чтобы отпустить ее, он скользнул ладонями вверх и обхватил ее лицо, заставив смотреть только на себя. Девушка вздрогнула, глубоко втягивая воздух, ставший вдруг слишком горячим. «Я не привык отступать, цветочек. И ты не отступишь». «Но я...» «Слушай внимательно», — перебил ее некромант. «Это заклятие имеет почти такой же эффект, как зов мертвых. Собственно, от зова оно отличается лишь пятой ступенью силы. Если ты перепутаешь или неправильно произнесешь пятую ступень, мы с тобой сюда можем вызвать гостей, которых не ждали». Девушка ахнула. «Мертвецов? Мы можем позвать мертвецов?» «Не просто мертвецов, а высших», — кивнул он. «Тех, которым покой только снился, если ты понимаешь, о чем я. Если мы хотим этого избежать, ты должна четко выполнять мои указания. Понятно?» «Вполне», — фыркнула Диара, безуспешно стараясь не обращать внимания на их позу. «Сейчас ты закроешь глаза и вспомнишь человека, которого хочешь найти», — продолжал некромант. «Пусть в тебе живут эмоции, которые ты испытывала рядом с ним. Ты должна почувствовать их». «Хорошо, но...» — снова попыталась сказать девушка, и снова парень ей не позволил. «Щитом тебя окружу я», — говорил Лютер, крепко удерживая ее рядом с собой. «Смотри внимательно, как строится этот щит, чтобы в следующий раз повторить его самой. Но при этом будь сконцентрирована на воспоминаниях. Когда закончишь, скажи. Начнем произносить слова. Готово?» Больше всего на свете Диара хотела ответить «нет», но с губ, само собой, сорвалось «да». Несколько секунд Лютер просто смотрел на нее, продолжая держать ее лицо в своих ладонях. Он не отрывал взгляда от ее широко распахнутых глаз, но при этом внезапно вокруг них начал расти огромный черный шар, словно мыльный пузырь, наполненный тьмой. Он был настолько толстым и плотным, насколько возможно. Диара никогда не встречала прежде подобной защиты. «Закрывай глаза», — шепнул некромант, когда щит был готов, и она послушалась. В тот же миг под опущенными веками вспыхнуло воспоминание. Маленький мальчик лет 10, с растрепанными волосами. Веселый смех, негромким эхом прокатывающийся по округе. «Ди, иди скорее сюда, у меня для тебя подарок». «Что еще за подарок?» Ее собственный любопытный голос, но гораздо выше и тоньше, чем сейчас. «Фу, это же гусеница!» «По-моему, прекрасный подарок», — хохот в ответ. И тепло в сердце, которого она не чувствовала уже слишком давно. Она помнила так мало. В последний момент Диара вдруг ощутила, как подушечкой пальца Лютер скользнул по уголку ее губ. Едва заметно, словно случайная ласка. Девушка вздрогнула и открыла глаза, и в тот же миг некромант начал четко произносить заклятие. «Вес, хэши, сатрэм, ве». «Нахте, эрхби». Диара повторяла фразу за фразой, физически ощущая, как сменяют друг друга звенья темной магии. Первая, вторая, третья. На четвертой девушка сбилась, когда мощный поток магии Лютера вдруг ворвался в ее грудную клетку, смешиваясь с ее собственной силой. Дыхание на миг оборвалось, Диара почувствовала себя захлебывающейся, словно попала в водоворот где-то в открытом океане. Но неожиданно эта сила не показалась ей чужой и холодной. Она наполняла ее до краев мягким теплом, которое словно пробуждало ее, пьянило. Диара посмотрела на парня, что стоял рядом с ней. Он все еще держал ее лицо в своих ладонях и, не отрываясь, смотрел в глаза. Теперь девушке больше всего на свете хотелось, чтобы он не переставал вот так ее держать. Она глядела на него в ответ и боялась, что он отпустит. И тогда она наверняка просто упадет, потому что стоять самостоятельно больше нет сил. От нестерпимого жара в груди сложно даже вздохнуть. В этот миг слова заклятия кончились. и темная магия, которой должны были пользоваться лишь мертвые, заработала. Сумеречные потоки ринулись во все стороны от двух колдунов в поисках человека, которого Диара так жаждала найти. Как только это произошло, девушка выдохнула, резко ощутив легкость во всем теле. Тьма, переполняющая ее, ушла, но расслабляться было рано. «Еще не все», — покачал головой Лютер, глядя на Диару все так же серьезно. Девушка послушно кивнула. Кто бы мог подумать, что она станет такой покладистой? Минута. Прямо сейчас у нее была минута на передышку. А потом сила должна будет вернуться, и тогда вся надежда останется лишь на щит Лютера. Диара не успела об этом подумать. Она разглядывала лицо некроманта перед собой и размышляла о том, как странно началось их знакомство. Сейчас казалось, что Лютер вовсе не такой уж мерзавец, каким представлялся ей прежде. Наоборот, он спас ее, помог ей и в обоих случаях даже не попросил ничего взамен. Он был очень странным парнем, и тот факт, что он абсолютно точно что-то скрывал, только усиливал внезапно вспыхнувший интерес Диары. «Как только магия возвратится, вместе с ней в твоей голове должен возникнуть образ, воспоминание», — проговорил в этот миг Лютер. «Это будет ответ на вопрос о том, где тот человек, которого ты ищешь. Если, конечно, наших сил хватило и заклинание сработало. В обратном случае ты не увидишь ничего». «Поняла», — кивнула Диара. А через мгновение на нее навалилась тьма. Огромный поток силы ударился об щит, будто пытаясь смять их с Лютером, уничтожить, проникнуть сквозь барьер и разорвать их сердца, несмотря на то, что черный пузырь устоял и не разрушился под натиском заклятия. Диара удержалась на ногах только благодаря Лютеру. Часть тьмы все же просочилась сквозь магические стенки и всосалась в ее тело. В этот момент девушка закрыла глаза, пытаясь увидеть хоть что-нибудь. На самом деле она не верила, что поиск черной крови просто возьмет и сработает. Иначе ей вообще не было бы смысла переводиться в эту академию, стоило просто потренировать старые запрещенные заклятия. Но все было гораздо сложнее. Впрочем, надежда все же теплилась в груди. Вдруг, несмотря ни на что, в этот раз получится. Но, увы. Открыв глаза, Диара вновь увидела Лютера. И больше ничего. «Не вышло», — выдохнула она. Некромант медленно опустил руки и нахмурился. «Уверена?» — переспросил он, слегка помрачнев. Девушка кивнула. «Я ничего не увидела. Но это нормально, не удивляйся. Иначе я бы уже давно нашла того, кого ищу. А это не так-то просто». «Значит, не хватило магии. И это меня чрезвычайно удивляет», — проговорил он хмуро. «Прежде такого не случалось. Впрочем, не о чем здесь раздумывать. Тебе просто нужно больше колдунов. Однако, если собрать вместе хотя бы четверых высших некромантов и влить их силу в твой Анорель, я лично не уверен, что, найдя того, кого ищешь, по дороге ты не потеряешь кое-что поважнее. Свою жизнь. Провернуть поиск черной крови с несколькими колдунами будет смертельно опасно. Ни один щит не выдержит отката магии нескольких настолько сильных колдунов, как требуется тебе». Диара отстраненно кивнула, испытывая странное покалывание в пальцах, да и холод вдруг резко навалился, впиваясь в кожу цепкими мурашками. Девушка потерла руки, выдохнула на них теплый воздух и вдруг замерла. Ногти едва заметно потемнели, почти как у Лютера. Парень тут же взял ее ладони в свои и растер все сильнее, хмурясь. «Не переживай, к завтрашнему утру все пройдет. Прости, мне не удалось погасить откат до конца». «Постой!» Вдруг проговорила Диара, резко схватив его за руку. В голове у нее неожиданно зажглась какая-то мысль, которую она никак не могла до конца ухватить. «У тебя то же самое», — пробубнила она и перевела взгляд со смуглых длинных пальцев некроманта на его слепящие голубые глаза, на дне которых зажглось что-то таинственно мрачное. В этот момент до нее наконец дошло. «Ты сказал, что заклятие поиска черной крови отличается от зова мертвых лишь пятой ступенью». Лютер сжал губы и закатил глаза. «Что там еще пришло тебе в голову? Ты переутомилась. И не мудрено. Маленьким девочкам давно пора спать. Возвращаемся», — проговорил он и развернулся, чтобы двинуться к дому. «Не заговаривай мне зубы», — прищурилась Диара. «У тебя на пальцах точно такие же следы отката, как и у меня. А это значит, что когда я бежала к тебе через весь лес, ты читал одно из этих двух заклинаний. Либо поиск черной крови, либо зов мертвых. А тот вампир, что едва не разорвал мне горло, сказал, что его кто-то позвал». «Диара, уймись, из тебя хреновый сыщик», — невозмутимо бросил парень, даже не обернувшись. «Ты один-одинешенек ночью в лесу призывал вампира. — взвизгнула девушка. «Ты с ума сошел! И не говори, что это не так!» Примечание. Вьес, хэши, сатрэм, вье, нахте, эрби. Пусть тьма явится на мой зов. Херьет, накхарте. Глаза мертвых. Эшгенрайский язык. Лютер. Все это было очень странно. Сообразительность новой соседки почти пугала Лютера, как пугали ее странные просьбы. Сперва поиск черной крови, заклятие, которое мало того, что почти никогда не используется живыми людьми, так оно еще и по странному стечению обстоятельств, как две капли воды похоже на зов мертвых. На магию, которой он занимался вот уже последние несколько месяцев, и которую безуспешно применил полчаса назад. Впрочем, может быть, не так уж и безуспешно. Судя по всему, вампир откликнулся на его зов, жаль только, что это оказался высший. Прежде Лютер никогда не встречал подобных ему, и, возможно, если бы не случайное появление Диары, сегодняшняя ночь могла бы закончиться плачевно. Теперь девчонка думала, что он едва ли не герой, который своей умопомрачительной магией прогнал невероятного по мощи монстра. Но если взглянуть правде в глаза, станет ясно, что вампир ушел сам. Он просто не захотел драться, и Лютер не знал, что было бы, если бы он принял другое решение. Почему упырь это сделал? Почему он назвал его Иллишарином? В этот момент перед глазами некроманта всплыло одно из видений, что с некоторых пор преследовали его, в самые ненужные моменты, заставляя терять сознание, едва не сводя с ума. Кровь. Алая, как закат перед грозой. Течет, будто река. Она повсюду, на траве, земле, телах живых мертвецов, что вышагивают по полю, повинуясь чьему-то приказу, слышен нестройный топот и хрустящее хлопанье крыльев, костяных крыльев. Лютер открыл глаза и вздрогнул. Он чувствовал, что слова упыря каким-то образом связаны с тем, что он видел, с тем, что с ним происходило. А значит, как минимум, не было ошибкой вкладывать так много сил в зов мертвых. Если высший вампир что-то знает, значит, нужно продолжать во что бы то ни стало. Необходимо увидеть вампира снова, как бы опасно это ни казалось. «С ума сошел! И не говори, что это не так!» — воскликнула Диара, вырывая его из плена собственных мыслей. «Сошел с ума. Ну и как ей ответить, если, по сути, она права?» Лютер бросил короткий взгляд на девушку, невольно отмечая ее симпатичное раскрасневшееся лицо, бледную линию подбородка, мягкие губы, на густые растрепанные волосы, которые во тьме казались абсолютно черными, хотя на самом деле такими не были. Диара Бриан, она ведь действительно волновалась за его жизнь. Лютер сдвинул брови и на миг закрыл глаза. За какие-то сутки эта девушка успела занять уютненькое местечко не только в его учебной группе, в его доме и даже в его собственном времени, но при всем при этом она еще и успешно проникала в его душу, будто пыталась узнать каждую тайну, что он тщательно прятал. «Я и не говорю», — бросил он невозмутимо, обходя ее и направляясь прочь из леса, несмотря на то, что Диара явно собиралась продолжить разговор. «Что? Эй!» — воскликнула девушка, на мгновение замерев, а затем торопливо следуя за ним. «А ну-ка, объяснись!» Как будто пыталась вскрыть ломом его грудную клетку и посмотреть, что там, не прячет ли он за ребрами какой-нибудь страшный секрет. Но Лютер слишком хорошо хранил все свои секреты. «Что, серьезно?» Резко остановился он и обернулся так быстро, что Диара, двигающаяся за ним по пятам, мгновенно ударилась о его грудь. «Прямо так, взять и рассказать тебе все!» Продолжал он, сузив глаза и внимательно глядя на девушку сверху вниз. «Про семью, опекуна, мою магию. Чего-нибудь еще желаете, принцесса? Может быть, отрезать вам кусочек меня и подать на блюде? Как насчет сердца?» Диара от изумления открыла рот и тут же закрыла его. Ее огромные желто-карие глаза распахнулись, а через секунду сузились точно так же, как и его собственные. «На кой мне твое сердце сдалось?» — фыркнула она, толкнула его в плечо и прошла вперед, сделав крайне оскорбленный вид. «Не хочешь говорить, не надо, не больно-то и хотелось». Лютер проследил взглядом ее удаляющуюся фигуру, не зная, что на самом деле испытывает. Он определенно хотел, чтобы она отстала от него. Вот только сейчас, когда она ушла вперед, больше не задавая вопросов, он вдруг ощутил легкий укол разочарования. А еще вызывали смутные вопросы ее щеки, так мило покрасневшие в тот же миг, как он заговорил про сердце. Как только Диара отошла на приличное расстояние, кровь в венах Лютера, казалось, наконец успокоилась. В голове потихоньку становилось привычно, легко и чисто. И уже не приходилось с трудом сдерживать себя каждую минуту, чтобы просто не разорваться от какого-нибудь дурацкого желания. Вроде поцелуя. Лютер сам не понимал, что на него находило в присутствии этой девчонки. Он словно терял над собой контроль, становился другим человеком. Улыбался, говорил глупости, зачем-то пытался ее задеть. Ему никогда это не было нужно. Да, мягким характером его природа не наделила, но не настолько же, чтобы цепляться ко всем подряд. В общем, когда Диара его прилично обогнала, Лютер, наконец, закончил свои тягостные размышления. Он пришел к выводу, что от новенькой стоит держаться подальше. Уже сейчас она знала о нем больше, чем многие из одногруппников, проучившихся с ним все 5 лет в академии. Стоило прекратить их странные отношения, пока девчонка не разведала что-нибудь еще. Что-то пострашнее его необычных способностях. В своем решении некромант был уверен на все 100%, и даже совместное жилье не снижало его решимости не приближаться к ней. Однако уже на следующий день Лютер понял, насколько ошибся. Все его тщательно выстроенные, твердые как гранит планы, касающиеся новой соседки в течение экстремально короткого времени, абсолютно и полностью превратились в россыпь мельчайших осколков. И началось все на совместной практике по созданию нежити. «Сегодня мы будем тренировать особое умение», начала говорить магистр Ториман, женщина лет 40 с черными волосами, красиво отливающими синевой. Практика проходила не на улице, а в одном из залов академии. Однако помещение было настолько большим, что в нем вполне можно было вести магические игры между факультетами. Группа аспирантов первого курса расположилась в самом начале зала. Магиане стояли возле отдельных столов, стульев не было ни одного. «Эта магия может спасти вам жизнь однажды», — продолжала женщина. «Поэтому отнеситесь к ней со всей серьезностью. Мой предмет — один из важнейших в этом семестре». «Ага, важнейший», — фыркнул кто-то чуть левее Лютера. «Так все преподы говорят». Парень повернул голову и встретился взглядом с рыжим одногруппником, что смотрел прямо на него. Его звали Антел Шальмир. И он был одним из немногих, с кем Лютер поддерживал хоть какое-то общение. Но сегодня утром болтать у него не было никакого желания. Вчерашняя ночь была настолько насыщена событиями, что выспаться не очень-то удалось. Вообще некроманту не нужно было много времени для сна. Как ни странно, пары часов вполне хватало. Однако после прогулки по лесу все оставшееся на отдых время, вместо того, чтобы спать, Лютер размышлял. Он думал слишком о многом. О своем утерянном прошлом, о странных видениях, о вызове вампира, который так до него и не добрался, случайно встретив на пути Диару. И о Диаре он тоже думал. Уснул Лютер только к утру, когда до занятий оставалось не больше часа. Затем, лежа на кровати, долго слушал, как хлопает дверьми его новая соседка, как раздаются и затихают в коридоре ее мягкие шаги по скрипящим половицам старого гостевого домика. И лишь затем встал. Впрочем, на занятия он никогда не опаздывал, поэтому в практический зал номер 9 они прибыли одновременно. Похоже, Диара не смогла с первого раза найти нужный корпус и аудиторию. «Вот здесь, в углу, вы видите колбы», — говорила магистр Ториман, махнув рукой в сторону. Там вдоль стен и впрямь стояла целая батарея из крупных стеклянных банок, внутри которых что-то плавало. Лютер отвернулся, он прекрасно знал, что там. «Внутри части тел животных разной степени разложения», — продолжала профессор. «Людские тоже есть, но в меньшем количестве. Сегодня все это нам обязательно понадобится». Со всех сторон раздались женские выдохи и стоны отвращения. Парочка парней бросила что-то протестующе жалкое. Лютер скосил взгляд и поискал глазами Диару. Сам он по своей излюбленной привычке стоял позади и правее группы. Так он мог спокойно наблюдать за происходящим, не слишком привлекая к себе внимание. Диара тоже выбрала местечко в стороне от остальных. Только она стояла в левом углу, будто специально, как можно дальше от своего соседа по дому. Лютера это устраивало. В этот момент он случайно скользнул взглядом по ее лицу, выискивая, как и у остальных, следы отвращения при упоминании о частях тел, с которыми им придется работать. Но, увы, ничего подобного он не увидел. Девушка была возмутительно спокойна. Видимо, неосознанно он хотел доказать себе, что она такая же, как и остальные. Слабая колдунья, никчемная некромантка, простая девчонка. А в результате только ощутил очередной укол уважения от того, что она не выказывает слабости, как должна была бы. При мысли о том, что снова думает о ней, Лютер тут же скривился и отвернулся. Впрочем, может быть, в ее захудалом институте никогда не учили подобной практике? И она просто не знает, чего ждать? Может быть, они никогда не контактировали напрямую с частями тел? С мертвецами гораздо приятнее работать на расстоянии, и вполне реально ограничить обучение молодых некромантов именно дистанционным курсом. «Сейчас вы должны будете взять к себе на стол по 10 банок», продолжала профессор, встряхнув головой и откидывая назад распущенные волосы. Блестящие пряди едва касались плеч, украшая все еще довольно симпатичную преподавательницу. Лютер отмечал это отстраненно и совершенно безразлично, периодически скользя взглядом по ее худой фигуре. Многие из одногруппников, он знал, были влюблены в женщину-магистра, но у него она не вызывала ни капли эмоций. «Каждому по 10 банок, не больше!» — воскликнула строго она. «Как будто нам захочется больше!» — хмыкнул кто-то с первых рядов. «Прям держите меня, семеро, вон те оторванные ноги мои!» Раздался хохот. Лютер невольно отметил, что лицо Диары даже не дрогнуло. «Не девушка, а кремень», — хмыкнул про себя Лютер. «Ни трупами ее не пронять, ни дурацкими шутками». Профессор Ториман в этот момент сжала губы и слегка прищурилась. «О, подождите немного, Магиан Лайвен, и будете умолять меня дать вам еще, а я буду смеяться и качать головой», — растянув губы в предупреждающей улыбке, ответила преподавательница. «Звучит угрожающе, профессор!» Уже не так весело, но все еще довольно самоуверенно проговорил Террил Лайвен, скользнув заинтересованным взглядом по профессорше. Лютеру он никогда не нравился. Он был далеко не самым приятным колдуном, слишком дерзким и наглым, причем наглость его шла не от больших знаний или умений, а всего-навсего от богатых родителей. Террил был сыном маркиза. Лютер поймал себя на мысли, что почти жаждет, когда слова преподавательницы сбудутся, и Террил начнет умолять. Было интересно, что же подготовила для них магистр. «А сейчас вы должны будете разбиться на пары», — хлопнула в ладоши женщина, и Лютер раздраженно выдохнул. Он терпеть не мог работу дуэтом. Для него некромантия была сольным искусством. Кроме того, слишком часто, когда приходилось выполнять подобные парные задания, его пара оказывалась слабее него. И если в лабораторных условиях это не так мешало, то на полигоне, когда нужно, например, разделить магический потенциал, чтобы совместно упокоить нежить, Лютер страдал почти физически. Деление магии, призванное сделать партнеров сильнее, по итогу делала его слабее. Но со временем парень освоил один секрет, как избавиться от этой дурацкой повинности. Некромант сложил руки на груди в ожидании, пока все одногруппники разбредутся по парам, а ему, как всегда, не хватит товарища. В их группе было нечетное количество магиан, и Лютера это очень радовало, вот только он не учел один досадный момент, который через минуту стал вдруг болезненно очевиден. Диара Бриан попала к ним уже после распределения по курсам, и после нее число магиан в группе стало четным. Лютер повернул голову влево и под гребнем волны, нахлынувшей паники, понял, что девушка тоже стоит неподвижно, как и он, сложив руки на груди, и ждет, пока кому-нибудь не достанется пары. Кому-нибудь вроде него. «Антел, будешь со мной в паре?» быстро бросил Лютер, резко развернувшись к товарищу. «Конечно, бро, только ты же у нас одиночка, или я что-то путаю?» — усмехнулся рыжий парень. «Или боишься, что тебе в пару поставят какую-нибудь девчонку? «Нас же теперь четное количество, я прав?» И хитро усмехнулся, фамильярно ткнув его локтем. Лютер сжал челюсти, заметив боковым зрением, как после этих слов Диара повернула к ним голову и напряглась. «Антел, мать твою, просто молчи!» Пронеслось в голове некроманта, но вслух он ответил совсем другое. «Никакой я не одиночка, не говори ерунды. Иди давай за банками, моя половина стола правая. Нет проблем», — ответил парень. «Я как раз слегка повздорил с Майлой. Ну, ты знаешь, она со мной обычно...» «Не знаю. Мне все равно, с кем ты там обычно», — оборвал его Лютер, сдвинув брови. «Эй, ты чего такой злой сегодня? Не выспался или влюбился?» «Так ты не нервничай. Хочешь, дам тебе пару советов по соблазнению?» Антел откровенно веселился. В этот момент Лютер снова заметил краем глаза излишне любопытный взгляд Диары, брошенный в их сторону, и едва не побелел от бешенства. «Друг, ты мог бы просто заткнуться и все!» — тихо прошипел он. «Просто иди и бери эти гребаные банки!» «А, так я угадал!» — воскликнул парень, в голос усмехнувшись и направляясь в сторону рядов учебного материала. «Нет, стойте!» — вдруг разрезал воздух звонкий голос профессора Ториман. Лютер замер и медленно взглянул на нее, чувствуя неладное. «Магиан Шальмир!» — проговорила женщина, глядя на Антела. «Вы прекрасно работаете в паре с Майлой Эверин. Давайте не будем разбивать ваш славный тандем, тем более вы прекрасно подходите друг к другу магически, а Магиан Рейвел встанет в пару с Магианой Бриан». «Что? Нет!» — одновременно воскликнул он, а с другой стороны зала раздались те же слова Диары. И тут же они оба посмотрели друг на друга. Лютер почувствовал, словно огонь от желтовато-карих глаз перекидывается на него, несмотря на расстояние, и теперь пляшет прямо у него в груди. Профессор Ториман недоумевающе посмотрела сперва на него, затем на Диару и обратно. Чуть в стороне сделал то же самое рыжеволосый Антел. Мерзавец даже снял очки, чтобы протереть слезящиеся от радости глаза. «Мои приказы не обсуждаются!» Наконец звонко проговорила магистр. «Приступайте!» И отвернулась. В угрюмом молчании Лютер двинулся к банкам с органами, быстро натаскав себе всего, что попало. Диара занималась тем же, расставляя колбы на своей половине стола и стараясь вовсе не смотреть на напарника. «Тебе помочь?» Бросил через некоторое время некромант, с любопытством наблюдая, с каким трудом девушка сперва выбирает, а затем устанавливает к себе самые большие сосуды с самым отвратительным содержимым. Лютер уже нахватал для себя всего подряд, не разглядывая. «Обойдусь», — спокойно ответила она, не поднимая на него глаз. «Спасибо». Будто он ей вовсе не интересен. Так, словно он мебель, а не партнер. Парень прищурился и отвернулся. Что ж, в любом случае он сам хотел не вступать с ней в контакт, не разговаривать и вообще не иметь ничего общего. Так что ее демонстративный игнор был ему только на руку. Вот только стоило им оказаться за одним столом всего в паре шагов друг от друга, как невидимая напряженность вокруг незаметно начала повышаться. И чем дольше они старались не встречаться взглядами, тем сильнее воздух, казалось, начинал трещать от напряжения. «А теперь надевайте перчатки, вынимайте органы из формалина», — проговорила профессор Ториман. «И раскладывайте их на полу так, чтобы все было видно и в доступности для вас». Чуть в стороне кто-то жалобно взвыл, не желая прикасаться к кускам мертвых тел. Однако, несмотря на всеобщее нежелание работать с трупами, очень скоро магиане справились с этой задачей. Все же за 5 лет у них накопился достаточный опыт, хотя любви к мертвым телам это не прибавило. У Диары на полу оказалась самая большая куча мяса, у Лютера, наоборот, совсем маленькая. Он сознательно выбирал банки поменьше, чтобы не возиться с крупными органами. Теперь он окинул насмешливым взглядом Диару, которая успела изрядно испачкать защитный халат в формалине, и вдруг бросил, не ожидая от самого себя. «Любишь, чтобы все было покрупнее, да?» И чуть не ударил себя по лбу. Девушка медленно повернулась к нему и распахнула глаза. «Да-да, цветочек», — мысленно пробубнил Лютер. «Я сам в шоке. очень люблю», — вдруг ответила Диара и дерзко улыбнулась. «Правило 3М, помнишь?» Она подняла в воздух ладонь, затянутую в перчатку, с согнутыми указательным и большим пальцами и выпрямленными остальными. А затем склонила голову на бок и вдруг пошевелила мизинцем. Лютер вспыхнул, тут же ощутив, как кровь начала закипать. «Ну надо же!» — подумал он и не смог сдержать ответную ухмылку. Сам себя загнал в ловушку. При этом некромант не сводил взгляда с медно-карих глаз, которые в этот момент так ярко горели. «Сейчас я напишу вам заклятие, которое вы должны будете произнести», — говорила в этот момент магистр Ториман, вычерчивая зеленым мелом символы Эшгенрейского прямо на черной доске. «Оно называется «Братские кости», но не спешите его читать. Сперва вы должны сделать вот что». Лютер снова скосил взгляд на Диару, что стояла с таким невозмутимым видом, будто знала, о чем пойдет речь. Он был даже слегка заинтригован. «Расположите органы на полу таким образом, чтобы они отдаленно напоминали живой организм», — продолжала профессор. «Затем прочтите первую ступень заклятия и протяните руку вперед. По вашему приказу тьма приобретет свойства так называемого сумеречного клея. После этого начинайте медленно соединять органы. Как только сделаете это, возвращайтесь ко второй ступени заклятия. Это ясно?» «Да, магистр Ториман», — нестройным хором ответили магиане. Лютер посмотрел на кучку разбросанных перед ним по полу кусков тел и слегка нахмурился. На полу лежали несколько сердец, почки, хвосты и уши. Собрать что-то дельное из подобного состава было почти нереально. В связи с этим назревал вопрос. «Магистр Ториман», — проговорил он, мысленно складывая свой пазл. «А что у нас должно получиться в итоге?» Губы профессорши растянулись в такой широкой улыбке, что Лютер почуял подвох и не ошибся. «У вас должен получиться защитник, существо, которое вы поднимете, чтобы уже сегодня оно отдало свое темное подобие жизни за вашу сохранность». «Сохранность?» приподнял бровь Лютер. «Магистр!» — протянул он, подключая одну из своих улыбок, которые так нравились всем девушкам, вне зависимости от возраста. «Вы же не станете требовать, чтобы мелкая тварь из десятка мясных ошметков защищала нас в реальном бою?» Магистр Ториман улыбнулась еще шире. «Стану, Рейвел! И если у вас получится не слишком удачно, боюсь, это будут только ваши проблемы». Лютер посмотрел на свою несчастную кучку мяса, которая подошла бы разве что на очень невкусный суп, а затем перевел взгляд на внушительную груду рядом с Диарой. Заметив его внимание, девушка ухмыльнулась. «Удачи, Лютер!» — весело бросила она, тоном, которым можно пожелать только провал. «Уверена, у тебя выйдет отличная, в меру крупная мышь!» Некромант закусил губу изнутри и прищурился, проговорив. «Цветочек, хочешь сделку?» «Сделку?» — переспросила Диара, делая вид, что ей вообще неинтересно, о чем он говорит. Девушка аккуратно раскладывала на полу ноги у пивцев, руки у топцев и два туловища другой неизвестной нежити, что по виду напоминало гулей. «Хочешь пообещать, что будешь хорошим мальчиком? Послушным, культурным и предупредительным? Каждое утро будешь готовить мне горячий шоколад и приносить...» «Прямо в постель?» — закончил за нее некромант, оперевшись рукой о стол и шагнув ближе. «Это я с удовольствием, хотя первую часть из твоего списка обещать не могу. Я, знаешь ли, от природы жутко непослушный». Щеки Диары покраснели. И Лютер мгновенно поймал это изменение. Ему понравилось. «Я хотела сказать, будешь приносить к дверям моей комнаты», ответила она с легким придыханием и тоже неожиданно шагнула вперед. «Станешь аккуратно стучать?» И она вдруг постучала по столу костяшками пальцев, будто демонстрируя. «И с благоговением исчезать, пока я не открыла дверь и не увидела тебя». Непослушные некроманты с дурным характером могут испортить мне настроение с самого утра. Коротким движением она убрала упавшие на лицо распущенные волосы, не сводя с парня глаз. Они снова пытались победить друг друга в игре, кто отвернется первый. Снова. Лютер уже не вспоминал, что еще совсем недавно собирался ограничить с девушкой общение до минимума. Сейчас он был почти счастлив, что они вновь разговаривают. Находиться рядом с ней в гнетущей тишине оказалось просто невыносимо. А та скрытая борьба, что между ними происходила, будто оживляла его, будила какой-то темный охотничий инстинкт. И тем интереснее оказывалось то, что Диара вовсе не походила на жертву. «Как много у тебя условий, цветочек!» — улыбнулся Лютер, не замечая, что вновь делает шаг вперед. «Так, что ты хотел предложить?» — напомнила Диара. «Может быть, меня и сделка твоя не заинтересует?» «Отдай мне ногу», — попросил Лютер, скрывая улыбку. «Левую или правую?» — тут же отозвалась она, чуть сжав полные, подрагивающие от смеха губы. Теперь они стояли друг от друга всего в паре десятков сантиметров. «Лучше обе», — ответил некромант неожиданно охрипшим голосом. К сожалению, он уже представлял их, ее ноги. Вовсе не те, о которых говорил сперва, не старые проформалиненные конечности какой-то нежити, а ее собственные стройные ножки, которые он еще вчера представлял на высоких каблуках. Жар подкатил к горлу, в висках застучало. Внезапно Лютер понял, что Диара находится так близко от него, что в ее широко распахнутых глазах видно его отражение. Так близко, что стоит всего лишь немного наклониться, и... Его взгляд вдруг скользнул по ее губам. Кровь в венах забурлила с такой силой, что перед глазами потемнело. Лютер схватился за столешницу, заведя руку немного за спину Диары. Шагнул к ней последний раз, уже почти чувствуя, как случайно касается носом ее щеки. Проводит губами по коже. «Почему она не двигается?» — мелькнула нервная в его голове. «Почему не убирается к демонам прочь от меня, если видит, что я опять так близко?» Больше всего его сводило с ума, что Диара стояла неподвижно, как и он, кажется, вовсе перестав дышать. Глядя на него так, словно он один существовал на земле, словно не было вокруг них аудитории, набитой аспирантами и кусками тел нежити, словно не стояла в паре метров левее магистр Ториман, периодически поскрипывая мелом по стене. Темные боги! Он и сам забыл обо всем этом. «Как только вы создадите с помощью сумеречного клея каркас для вашего защитника, читайте оставшиеся две ступени заклятия», — проговорила профессор. «Этим вы заставите нежить двигаться». От звонкого голоса профессорши Диара вздрогнула и растерянно опустила глаза. Снова убрала за ухо непослушную прядь и, нервно дернувшись сперва влево, затем вправо, наконец развернулась, чтобы уйти на свою половину стола. «Стой!» — бросил Лютер, схватив ее за руку, и все еще чувствуя, как стучит пульс в ушах. Как стучит пульс под его пальцами. «Чего тебе?» — сдвинув брови, спросила Диара так, словно не понимала, какого драугра только что опять произошло. Он сам хотел бы это знать. А еще он хотел бы знать, зачем остановил ее. «Ноги не дам», — проговорила она хмуро. «Ты же крутой некромант, вот и давай, покажи класс на том, что есть». Она снова попыталась вырваться и отойти прочь, но Лютер не позволил. Он продолжал держать ее, не понимая, что это за сила клокочет внутри него, рвется наружу, мешая даже толком вздохнуть, не давая ему разжать пальцы. «Отпусти меня», — возмущенно бросила она, все сильнее нервничая. «Она тоже чувствует это», — с изумлением понял Лютер. «Не отпущу», — тихо ответил он, едва слыша себя. «Перестань брыкаться так, словно я упырь, восставший из мертвых». «О, с упырем вчера я не брыкалась», — скривила она губы в ядовитой улыбке. «Он, кстати, славный малый оказался, и губы у него такие, Она мечтательно закатила глаза. В голову некроманту ударила кровь, под прикрытыми от ярости веками заплясали разноцветные круги. «Ай, ты сжимаешь мне руку, отпусти!» — зашипела Диара, дернувшись в его захвате. «Еще раз услышу!» «И что? Что ты сделаешь?» — Возмущенно бросила девушка и резко дернула кисть, выворачивая из захвата. Лютер выпустил ее и резко выдохнул. Кровавая пелена перед глазами стала чуть бледнее. Он глубоко вздохнул и через силу проговорил. «Послушай, прости, я не хотел делать тебе больно. Просто ты не должна говорить все это про вампира. Он же убийца, он мертв. И даже шутки об этом неуместны». «Этого вампира вообще ты вызвал», — прошипела Диара, ткнув его пальцем в грудь. «Ты виноват в том, что я о нем вспоминаю. А я буду делать то, что считаю нужным. Хочу, разговариваю о вампире. Хочу, целуюсь с ним под луной. Ясно тебе?» «Диара, это бред», — сухо ответил Лютер, сжав губы. Он прекрасно понимал, что она нарочно его заводит, но ничего не мог с собой поделать и продолжал злиться. «Тебе же хуже будет!» «А ты не лезь в мою жизнь, папочка!» фыркнула девушка из последних сил, стараясь не повысить голос и не привлечь к их маленькой сценке всю группу. «Мне же в твою жизнь лезть не положено, так ведь?» С этими словами она снова ткнула его пальцем в грудь, резко развернулась и шагнула к своей половине стола. Но от этого движения вдруг случайно толкнула одну из больших колб, что стояла на краю. Та покачнулась и с грохотом упала, вылив все вонючее содержимое ей на халат. Диара замерла, раскинув в стороны руки, как удивленный лебедь, крылья. Со всех сторон раздался хохот. Лютер не улыбался, но когда Диара медленно развернулась и посмотрела на него прищуренными глазами, стало ясно одно. Ей кажется, будто он тоже смеется над ней. Будто это его вина в том, что произошло. «Магиана Бриан!» — воскликнула профессор Ториман. «Останетесь после занятия и все уберете. А сейчас смените халат и приступайте к практике. Нечего терять время». Девушка сжала руки в кулаки и кивнула, проговорив. «Да, магистр». Ее серый халат намок и приобрел синий оттенок. С ткани на пол стекали густые жирные капли. Через силу Лютер отвернулся, чтобы не бросить еще что-то типа «Тебе помочь, цветочек?», что так и крутилось у него на языке. Он бы отвел ее в раздевалку, сдернул к демоновой бездне мокрый халат, и еще не хватало. Лютер закрыл глаза и устало потер переносицу. Пора было сконцентрироваться на занятии. Профессор Ториман приготовила им какую-то пакость, а с его суповым набором придется постараться, чтобы не провалить задание. Глубоко вздохнув, некромант бросил взгляд на черную стену, где зеленели от мела буквы Ишгенрейского, так явно напоминая цветом некоторые сумеречные заклятия. Губы сами начали читать первую ступень магии под названием «Братские кости». Рука поднялась в воздух, расположившись прямо над разложенными органами. Как только первый этап завершился, Лютер почувствовал, что тьма пришла в движение. Воздух под его ладонью быстро начал сгущаться, и части тел потянуло друг к другу. Лютер едва успевал бросать короткие взгляды на отдельные органы, как они стремительно слипались друг с другом. Сперва склеились три разных сердца, затем к ним прилип длинный лысый хвост. Сверху все это обмоталось длинной кишкой, украсилось ушами, свиным рылом и тремя парами глаз. Получилась какая-то чудовищная блестящая тварь, размерами и формой, впрямь напоминающая мышь, как и говорила Диара. «Накаркала!» — мрачно фыркнул Лютер, снова бросив взгляд на доску и дочитывая остальное заклятие. Как только слова закончились, комок мяса перед ним неожиданно ожил. Нить тьмы выскользнула из центра ладони и знакомым образом протянулась к нежити. Лютер крайне удивился. Управление мертвецами всегда происходило совсем иначе. Мертвые, воскресшие сами по себе или по воле некроманта, обладали темным сознанием. Они умели думать, часто даже просчитывать и анализировать. И в этом была основная их опасность. Кроме нечеловеческой силы и кровавого голода, конечно же. И нити тьмы всегда служили своеобразным поводком и одновременно удавкой для этих монстров, удерживая и приручая их. Но в данном случае существо, которое создал Лютер, абсолютно точно было лишено разума. Это была полностью со всех сторон мясная кукла, без желаний, стремлений и неконтролируемой жажды вгрызться в чью-нибудь глотку. «Итак», — проговорила профессор Ториман, хлопнув в ладоши, «те из вас, кто уже поднял своих братских мертвяков, уже наверняка заметили разницу между ними и обычной нежитью. Кто скажет мне, в чем она заключается?» Несколько секунд прошли в молчании. Лютер, как всегда, не стремился показывать собственную сообразительность. Но в этот раз остальные почему-то оказались с ним солидарны. Хлопнула дверь, и в аудиторию вернулась переодевшаяся Диара. Лютер бросил на нее короткий взгляд, отмечая, что халат, который она нашла в раздевалке, очевидно, был ей слегка маловат. Синевато-серая ткань обтянула высокую упругую грудь, очертила тонкую талию и закончилась около икр, хотя обязана была доходить до лодыжек. Но это было не самое страшное. Полы халата то и дело слегка распахивались, демонстрируя стройные бедра. Проклятая нижняя пуговица оказалась слишком высоко. Лютер отвернулся так быстро, что шея едва не хрустнула. «Братские мертвяки лишены разума», — проговорил он тут же, потому что до него так никто и не ответил. «Молодец, Рейвел», — ткнула в него пальцем магистр. «А это значит, что управлять ими проще простого. И когда вам вдруг надоест это делать, или вы устанете, не будет проблемы просто бросить сумеречную нить. Не нужно завершать заклятие подчинения и упокаивать нежить. Очень удобно». Профессор замолчала, демонстрируя, как подчинить братского мертвяка. И в этот момент Лютер краем глаза заметил, что Диара ее передразнила. Одними губами она повторила: «Молодец, Рейвел», и скривилась. «Злится», — понял некромант, то ли радуясь, то ли раздражаясь. «Однако у ваших мертвяков есть еще одна забавная особенность», — продолжала магистра Ториман. «Они будут целиком подчиняться вашим мыслям и желаниям, но, вероятно, только в плане передвижения и, в некотором роде, нападения на противника. Как вы понимаете, полноценно драться ваш мясной голем не сможет, потому что битва — это нечто осознанное, когда соперники должны решать, какую конечность поднять и каким клыком укусить. Ничего этого братские мертвяки не могут». Они могут лишь наброситься, налететь, напрыгнуть на вашего врага по вашей же команде, отвлекая его на себя. Ну и героически погибнуть, конечно же. «Погибнуть? Какая жалость!» — протянула какая-то девчонка за самой первой партой. Магистр Ториман хищно улыбнулась. «Вы всегда сможете собрать из ошметков своего дружка заново, Магиана Вайрун, если уж сильно привяжетесь к нему. Уверяю вас, он этого и не заметит. А вот вас вряд ли кто-нибудь соберет, если в бою с нежитью вы проиграете из-за своей жалости». Магиана Вайрун покраснела. «Не переживай, мне тоже его жалко», — фыркнул парень, что был с ней в паре. «Смотри, какой убогий, у него ж даже глаз нет». Ткнул пальцем в бесформенное нечто на полу и тут же получил от подружки подзатыльник. «Эй!» — воскликнул он, и в этот момент Лютер быстро проговорил, стараясь, чтобы его было слышно через две парты. «Вайрон, зато у меня аж три пары глаз, давай меняться». «Все, лишь бы не думать ни о чем». «Нет, меняться уже поздно», — отрезала профессор. «Будете работать с тем, что есть. Итак, последний этап нашего занятия таков. Каждая пара выходит в центр зала вместе со своими мертвяками и по очереди активирует сумеречную плеть второго уровня. У каждого из вас будет по 5 ударов, которые он или она должны будут нанести по сопернику. Соперник же, в свою очередь, имеет право защищаться лишь своим големом, ну и, само собой, тем заклятием, что все еще висит на стене». Магистр махнула рукой на сумеречно-зеленые буквы. «Затем атакующий и защищающийся меняются местами, ясно?» «Но магистр Ториман», — протянул Лютер без энтузиазма, глядя на свою мышь, а затем переводя взгляд на большого размером с крупную собаку мертвяка Диары. Все то время, что шел разговор, она аккуратно склеивала свою нежить, и теперь, стоило признать, у нее получилось почти произведение искусства. «А если голем будет уничтожен с первого удара, разве нельзя воспользоваться какой-нибудь защитной магией?» Лара Ториман покачала головой. «Нет, Магиан Рейвел», — ответила она. «Вы сами подбирали себе части тел, сами склеивали себе братского мертвяка, и теперь будете учиться работать с тем, что имеете. Если голем развалится после первого удара, вы должны как можно быстрее повторить заклятие с доски и склеить своего защитника заново. В этом суть тренировки. В скорости, в Впрочем, вы можете убегать и уворачиваться от плети до тех пор, пока у вашего противника не кончатся удары. Я не против». «Ясно», — мрачно кивнул Лютер, давая себе слово, что ни за что не станет убегать от Диары. И одновременно выискивая в голове хоть какой-нибудь способ сделать свой суповой набор боеспособным. «А сейчас начнем». Снова хлопнула в ладоши магистр, повернувшись к Кантелу и его паре, девушке по имени Майла Эверин. «Первыми будут испытывать друг друга на прочность Магиан Шольмир и Магиана Эверин». «Нет, пожалуйста, профессор!» — раздался жалобный голос Антела. Лютер посмотрел на кучу чьих-то хвостов рядом с товарищем и сочувственно покачал головой. «Пожалуйста, позвольте взять еще парочку колб!» Продолжал выть Антел, и профессор довольно осклабилась. «Я предупреждала, Шольмир!» Невозмутимо проговорила она. «В центр зала!» А затем посмотрела сперва на Лютера, затем на Диару. «Вы следующие!» Бросила она им и ушла вперед. Лютер встретился взглядом со своей напарницей и соперницей и вдруг ощутил, как вскипает кровь при мысли о драке. Вот только драться с ней он предпочел бы голыми руками и, скажем, на ковре, а лучше на чем-нибудь помягче. Дернул головой и снова отвел взгляд, сглотнув ком в пересохшем горле и поправив слишком тугой ворот рубашки. Стоило посмотреть на бой Антела, тем более, что ему самому вот-вот придется защищаться. А может, лучше сразу сказать «опозориться». Осталось решить, готов ли он проиграть Диаре. Зрелище сражения Антела и Майлы оказалось довольно комичное. Рыжеволосый некромант должен был защищаться первым. Он выставил перед собой то несчастное подобие нежити, которое ему удалось создать, и приготовился проиграть. Собственно, именно такое выражение и застыло на его бледной, веснушчатой физиономии. Лютер мог его понять, братский мертвяк Антела размерами не превышал мелкую дворнягу, а по внешнему виду напоминал отрыжку Василиска. И при этом его голем выглядел гораздо внушительнее, чем тот, что уныло валялся в ногах у самого Лютера. Майла стояла напротив соперника с видом торжествующего победителя, несмотря на то, что бой еще не начался. В ее руке зажегся черный некроманский хлыст, которым она многозначительно стегнула о пол рядом с собой. От удара из каменной плитки вверх взметнулись искры, вызывая у Антела почти священный ужас, а затем последовала первая атака. Парень едва успел выбросить вперед руку, посылая навстречу болезненному заклятию своего голема. Кусок мяса неуклюжей сосиской взмыл в воздух, подпрыгнув на криво вживленной паре лап и четко попал под удар сумеречного хлыста Майлы. Братского мертвяка мгновенно разорвало на части, заклятие, наложенное на 10 разных органов, развалилось и по всему залу разлетелись противные ошметки. Несколько аспирантов взвизгнули от отвращения, прикрываясь от грязных капель. Одна девчонка и вовсе жалобно взвыла, потому что не успела закрыть лицо. Кто-то смеялся. Лютер совершенно не желал оказываться на месте несчастного Антела, а потому усиленно продумывал возможные варианты действий. «Сейчас вы видите, что заклятие Магиана Шольмира рассыпалось после первого же удара», прокомментировала профессор, в то время как Майла, довольно улыбаясь, заносила руку до следующего удара. «Это означает, что сила, которую он вложил в создание братского мертвяка, была очень мала. Плеть Магианы Эверин многократно сильнее. Смотрим дальше». В этот момент черный хлыст вновь взвился в воздух, а Антел, заметив его неотвратимое приближение, что-то крякнул, вскочил на ноги и побежал прочь по залу. «Читай заклятие, придурок!» — крикнул кто-то из его товарищей, а Лютер закрыл глаза ладонью, не в силах на это смотреть. Но рыжий будто бы и не слышал ничего. В этот момент удар Майлы выбил искры из плитки совсем рядом с ним. Парень упал, а плеть начала подниматься вновь. Стало ясно, что он едва успевает уворачиваться. Ни о каком чтении заклятий не могло быть и речи. В подобном ключе прошли и все остальные удары. «Как вы думаете?» — в итоге сухо спросила магистр Ториман. «Почему Шольмиру не удалось заново создать голема?» «Потому что я не успел!» — воскликнул рыжий аспирант, поднимаясь с полу в крайнем возмущении. «Это вообще нереально сделать, когда нужно уворачиваться от удара!» Его соперница усмехнулась. «Надо было лучше стараться». «Вот я сейчас и посмотрю, как это делается», — фыркнул он. «На твоем примере». И в его руке тут же мелькнула черная лента зарождающегося хлыста. Майла слегка побледнела, но взгляда не отвела. «Вот и посмотришь», — буркнула она, но уже довольно тихо. А преподавательница тем временем продолжала. «Магиан Шальмир не успел, потому что заклятие требует сосредоточения, а он все положенное время бегал по залу, впрочем, весьма успешно, ни один удар так его и не настиг. Однако я рекомендую остальным все же сосредоточиться на магии. Чтобы сделать это, вы должны чем-то пожертвовать. Подумайте, чем именно». В этот раз вперед вышла Майла со своим мертвяком. Ее големом оказалась довольно внушительная мясная туша, формой напоминающая пуфик для ног. Антел ударил. Лютеру показалось, что он пытался погасить силу, дабы не причинить девушке вред. Однако, похоже, сделал он это напрасно. Плеть опустилась на голема и совершенно не причинила ему никакого вреда, если не считать трещины, что образовалась на его неживом теле. Майла торжествующе улыбнулась. «А теперь вы видите, что бывает, когда заклятие «Братские кости» оказывается сильнее, чем примененная против него магия», — наставительно вещала профессор. «Молодец, Магиана Эверин! Несмотря на то, что голем ранен, он устоял». Антл что-то фыркнул и в тот же миг ударил вновь. На этот раз в полную силу. И вот теперь-то голем не выдержал. Майла широко округлила глаза, взглянула на доску, отчаянно быстро зашептав новое заклятие, но почти сразу переключила внимание на вновь поднимающуюся плеть. Как только сумеречный хлыст начал опускаться на нее, она взвизгнула, оборвав незаконченное плетение, и побежала прочь. Оставшиеся два удара она точно так же бегала по залу, как и Антел чуть раньше. Только у нее это выходило не так ловко, а парень явно ее жалел, в последние моменты атакуя пол левее или правее от своей жертвы. Никто из одногруппников уже не смеялся, все ждали того момента, когда и им придется позориться. «Хорошо», — спокойно проговорила магистр Ториман, когда все закончилось, и тон ее звучал так, словно все было ровным счетом наоборот. «Шальмир и Эверин ничья». Ввиду игры в поддавки со стороны Шальмира и его же позорного проигрыша после первого раунда, я уравниваю вас в баллах. Майла едва успела бросить возмущенное «Как же так?». Магистр продолжила, не обращая на нее внимания. «Теперь Рейвел и Бриан. И я повторю еще раз, подумайте, что вы должны сделать, чтобы успеть прочесть заклятие. Магиан Рейвел, вы атакуете первым». Ладони некроманта внезапно стали влажными. При мысли о том, что он может ударить Диару, внутри появилось мерзкое и скользкое ощущение. Странно, раньше на тренировочных практиках за ним подобного не наблюдалось. В конце концов, все они учились здесь лишь одному – выживать и убивать мертвецов. Ведь несмотря на то, что магический прогресс с каждым годом все сильнее набирал обороты и в городах становилось все безопаснее, угрозу массового нашествия мертвецов так и не удалось устранить. Вместе с прогрессом росла мощь и тьмы, наполняющей этот мир. А значит, каждый однажды может оказаться в ситуации, когда от навыков, приобретенных через боль и многочисленные тренировки, будут зависеть человеческие жизни. Возможно, не все из присутствующих здесь понимали это до конца, но Лютера научил горький опыт. Если бы много лет назад на проклятом болоте на северной границе Ихардаррена его нашел не охотник, обладающий всем необходимым некроманту мастерством, а простой горожанин, вряд ли они оба в тот день выбрались бы. После короткой вспышки воспоминаний Лютер глубоко вздохнул и сжал кулаки. В одном из них тут же зашевелилась змея сумеречной плети. Диара стояла напротив него в позе полной боевой готовности. Она чуть согнула колени, отставив одну ногу назад, а ладони направила в сторону опасности, исходящей от Лютера. Ее огромный неповоротливый голем переминался на всех своих пяти ногах и выглядел невероятно бодрым и живым. Казалось, даже глаза у него шевелились. Некромант снова почувствовал к девушке вспышку уважения. Она все делала правильно. Не отвлекалась на шутки и смех одногруппников, не обращала внимания на то, что халат ей мал, а на ногах, лишенных чулок, все еще блестят следы формалина. Она выглядела как боец, который не обращает внимания на бестолковые пустяки, как соперник, который может представлять серьезную опасность. А еще как человек, который знает себе цену. Лютер хотел ограничить силу своего удара, но понял, что Диара не оценит его поступка. Скорее воспримет это как его, Лютера, слабость, а то и вовсе как попытку ее оскорбить. А некромант вдруг осознал, что ему бы этого совершенно не хотелось. Пальцы сильнее сжались на конце сумеречного хлыста. «Я атакую», — зачем-то все же предупредил он, глядя в желто-карие и горящие азартом глаза девушки. И ударил со всей силы, которую только можно было вложить в плеть второго уровня. Казалось, вокруг стало тихо, как перед грозой. И только после этого послышался оглушительный треск. Черная лента опустилась на рванувшего вперед голема со всей яростью и мощью, ничуть не ослабевая и не отклоняясь от цели. Взмыло в воздух облако сумеречной пыли, в которой то тут, то там сверкали искры. Сперва никто не понял, что произошло, столь сильным оказался удар. Но как только серое облако улеглось, взглядом аспирантов и магистра Ториман предстала треснутая плитка на полу и братский мертвяк Диары, как ни в чем не бывало, прыгающий с одной ноги на другую, потом на следующую и так далее. «Поздравляю, Магиана Бриан!» — бросила преподавательница, с улыбкой кивая. «Вам удалось создать весьма сильные братские кости. Это очень хорошо. В случае реального боя подобная нежить сможет оказать вам неоценимую услугу, бросаясь в лапы мертвецов вместо вас. Всем остальным советую поучиться. Именно так должен выглядеть результат вашей работы». Кто-то из одногруппников фыркнул, кто-то презрительно отвернулся. А Лютер был восхищен. Он смотрел только на Диару и вдруг впервые увидел счастливый румянец на ее лице. Карие глаза вновь приобрели оттенок меда и светились. На губах играла едва уловимая улыбка. Диара радовалась, как может радоваться человек, у которого впервые получилось что-то из того, чего он никогда прежде не делал, чистосердечно и наивно. И некромант вдруг понял, что совсем не хотел бы продолжать этот раунд. У него не было ни малейшего желания продолжать атаки, потому что это могло все испортить. Могло уничтожить улыбку, погасить блеск, потушить свет. «Продолжайте, Магиан Рейвел», — бросила магистр Ториман, и Лютер понял, что другого варианта у него все равно нет. Ведь и Диара не позволит ему отступить. Девушка снова встала в боевую позу и распахнула ладони. Некромант не стал тянуть, он ударил один раз, после которого по туловищу голема пошла трещина, а затем, почти без паузы, второй. Заклятие «Братские кости» рассыпалось на части вместе с уродливой нежитью. Диара и Лютер остались стоять на своих местах, через половину зала, смотря друг другу в глаза. Как два соперника, два врага, два человека, за взглядами которых хранилось гораздо больше, чем они были в силах произнести. Казалось, магистр Ториман хочет прокомментировать произошедшее и уже открыла было рот. Аспиранты поблизости шептались, обсуждая увиденное. Но все одновременно замолкли, когда Лютер, почти не делая паузы, вновь поднял хлыст. Он должен был ударить ее. В этот момент некромант наконец разглядел, что губы девушки едва заметно шевелятся. Стало понятно, что она пыталась прочитать с доски заклятие, но Лютер не собирался давать ей такой возможности. За секунду до того, как его хлыст опустился, Диара рванула с места, концентрация обязана была нарушиться, а магия развалиться. У Лютера оставался всего один удар, но как только он напряг кисть, направляя сумеречный хлыст, девушка выставила перед собой руку и прокричала слово «ключ», заканчивающее заклинание «Братские кости». «Дарнгхерта!» И по этому сигналу все части тела ее голема не просто одномоментно соединились, они ринулись навстречу плети. Прозвучал громкий треск, вновь поднялось в воздух облако темной пыли. А когда все исчезло на полу, на пяти лапах стоял довольный братский мертвяк, приплясывая возле своей хозяйки как живой. А на лице Диары загорелся практически детский восторг. «Браво!» — неожиданно захлопала магистр Ториман. «Признаться, я не совсем такого варианта развития событий от вас ожидала. Но и этот ход прекрасен. Вместо того, чтобы найти способ беспрепятственно прочесть заклятие с доски, вы просто выучили его. Пока мы тут болтали, да, Магиана Бриан?» Женщина тряхнула своими блестящими серо-пепельными волосами и хитро улыбнулась. Диара кивнула и слегка покраснела, отвернувшись. Лютер вдруг подумал, что, похоже, образ самоуверенной всезнайки не так уж и прочно держался на его противнице. Возможно, все это и вовсе лишь маска, которой она прикрывала свои внутренние страхи. Вот только чего же такого боялась Диара Бриан Торре Леонт? «Теперь ваша очередь защищаться, Магиан Рейвел», — скомандовала ему магистр. Лютер кивнул. «Ставлю на то, что его мышь разорвет на фантики с первого же раза», — хохотнул Антел чуть правее. «Даже не буду спорить», — ответил, ухмыльнувшись, кто-то еще. Лютер не глядел на них. Время на подготовку Диара ему не предоставила и мгновенно нанесла удар, едва он выставил руки для удержания голема. Ее плеть оказалась немного слабее, чем его собственная. В воздухе появилась серая сумеречная марева, мелькнула пара искр, высеченных из наполненной плитки. Лишь в последний момент Лютер успел послать мертвяку волну силы из своего анорель, надеясь лишь на то, что это хоть немного укрепит бесполезную нежить. Когда видимость вернулась, оказалось, что его мышь, состоящая едва ли не из одних хвостов и кишок, рассеклась пополам почти до самого основания, но неожиданно устояла. А затем вдруг у всех на глазах колечки ее плоти сползлись обратно, и рана голема исчезла, словно ее и не было. «Интересный эффект», — проговорила профессор, потирая подбородок. «Полагаю, что по каналу связи, которым Магиан Рейвел поддерживал своего голема, братскому мертвяку перешла и сила. Это так, Лютер?» Некромант не слишком-то весело кивнул. Он не любил хитрить, а применение сырой магии вряд ли могло считаться за честный ход. По правилам спарринга заклятиями пользоваться было нельзя, и хотя фактически Лютер ничего не нарушил, вызвав чистую силу, все же профессор Ториман явно рассчитывала на нечто другое. «Не делайте так больше, это не лучший ход», — продолжала она. «В случае, если вы будете драться один на один с нежитью, которая превосходит вас количеством, вам понадобится вся ваша магия, чтобы упокоить их или спастись самому. Если вы будете так щедро делиться резервами с мертвецами, то просто останетесь на поле боя без сил». На пару мгновений она замолчала, но потом все же сподобилась добавить. «Хотя не спорю, ваш ход был интересен». Лютер пожал плечами. Он знал, что, несмотря на слова магистра, источник некроманта — это еще не все. Умелый колдун использует не свой анорель, но тьму, что разливается повсюду. Впрочем, если по какой-то причине сумеречной магии вдруг не окажется поблизости, или ее будет слишком мало, то тут правда будет на стороне профессора Ториман. Резервы лучше поберечь. «Продолжаем», — скомандовала преподавательница. И Диара ударила вновь. Как и сам Лютер, девушка почти без паузы дважды опустила плеть на его голема, и только на второй раз маленькая мышь развалилась полностью без возможности самостоятельно себя излечить. «Заклятие уничтожено на четвертом ударе», — прокомментировала магистр. «Вы двигаетесь на равных». Но Лютер не слишком-то ее слушал. Он был полностью сконцентрирован на горящих глазах Диары, что поднимала хлыст и также смотрела только на него. Время замедлилось. В отличие от девушки, Лютер не успел выучить братские кости наизусть. Это было далеко не так просто, и парень до сих пор восхищался превосходной памятью своей соперницы, сумевшей это сделать. Однако думать об этом было некогда. Нужно было решать, что делать дальше, а выбор у некроманта был невелик. «Беги, Лола, беги!» Заржал чуть поодаль Антел, повторяя название старой театральной постановки, давным-давно популярной в столице. И, похоже, этот выход действительно был единственным. Вот только Лютер не собирался бежать. В этот момент девушка, наконец, ударила. Снова время потекло болезненно медленно, как густая смола течет по коре, как капает с ложки мед цвета глаз Диары. Глаз, в который Лютер смотрел, не отрываясь, наблюдая, как в последнюю долю секунды перед самым ударом они широко распахнулись. Со странным чувством в груди, замечая, как улыбку на довольном симпатичном лице сменил страх от осознания, что хлыст вот-вот достигнет цели, потому что он не стал спасаться от удара. И когда плеть коснулась его тела, он так и стоял, не двинувшись с места. «Какого Драугра, Рейвел?» Раздался голос Диары сквозь оглушающую боль. Все вокруг накрыло непроглядным туманом, и некромант был в самом его центре, Сумеречная лента так сильно полоснула его по груди, что, казалось, ребра должны вот-вот расколоться. Но магистр Ториман все предусмотрела. Плеть не нарушила целостность кожи и костей. Это был мощнейший удар, но повреждения от него ограничивались лишь внушительным ушибом. Останется синяк, но и только. Послышались чьи-то стремительные шаги. Гомон одногруппников и крик профессора, перекрывающий весь этот гвалт. «Всем оставаться на своих местах! Бой еще не закончился!» «Но как же!» — воскликнула Диара. Лютер не смотрел больше на нее. Все его внимание уже давно было приковано к черной стене, на которой зеленым мелом были начерчены символы. И в тот миг, когда густая магическая пыль от удара Диары развеялась, он, наконец, закончил читать заклятие, вкладывая в него на этот раз гораздо больше собственной магии, чем прежде. Ошметки органов мгновенно устремились друг к другу, чтобы через долю секунды превратиться в нового нежить-голема, такого же мелкого, как и прежде, зато гораздо более устойчивого. «Что же это?» — пробубнила Диара, глядя сперва на его мертвяка, а затем на него самого, стоящего так же прямо, как и всегда. Признаться, подобная выдержка стоила Лютеру больших трудов, но он не согнулся, не прижал руку к простреливающей болью груди, к пульсирующим ребрам, левому плечу, которое оказалось вообще не способно пошевелиться. «Ты что, специально не сдвинулся с места, чтобы дочитать заклятие?» — ахнула девушка, когда до нее наконец дошло. Остальные одногруппники напряженно молчали. «Молодец, Рейвел!» — захлопала магистр Ториман, широко улыбаясь. «Это как раз то, на что я рассчитывала. Бег мешает концентрации, и чтобы успешно дочитать со стены незнакомое вам заклятие, остается лишь один выход — терпеть удар». «Магистр, это жестоко даже для вас», — проговорил с легким возмущением Антел, сложив руки на груди. Алара Ториман резко нахмурилась, прекратив улыбаться. «Жестоко будет, когда вы окажетесь в одиночестве на кладбище, полном восставших мертвецов, и единственной возможностью спастись будет выгадать немного времени, позволив какому-нибудь упивцу вонзить в вас зубы. И еще, Магиан Шальмир, пусть это будет просто укус, благодаря которому вы найдете требующуюся вам минуту, чтобы прочесть заклятие, потому что откушенной конечности вы точно не выдержите». Антл притих, сжав губы. Магистр Ториман неловко поправила широкую отглаженную штанину своих брюк. И Лютер вдруг вспомнил, что никогда не видел ее в юбке, даже на праздниках, требующих классических платьев. По академии ходила шутка, что профессор Ториман больше мужчина, чем женщина. Но некроманту вдруг пришло в голову, что у подобных предпочтений в одежде может быть серьезная причина. Травма, которую женщина скрывает вот уже многие годы. И, получается, прямо сейчас магистр говорила о себе. Однако в следующую секунду Лютер отбросил эти мысли, потому что преподавательница, наконец, скомандовала продолжить бой. У Диары оставался всего один удар. Короткое мгновение, темный взрыв магии от плети и тишина. Диара не сумела разрушить его голема. «Ничья!» — воскликнула профессор. «Рейвел и Бриан одинаково справились с заданием». Толпа аспирантов зашумела. Бой понравился всем, несмотря на то, что победителя в нем не оказалось. Среди царящего шума Лютер с Диарой обменялись острыми молчаливыми взглядами и разошлись по разным сторонам зала, чтобы наблюдать за другими боями. Некромант ощущал странное сожаление где-то глубоко внутри и опустошение. Он не хотел расстраивать Диару, не после того, как она так радовалась и улыбалась, не после того, как ни за что, ни про что оказалась облитой с головы до ног вонючим формалином. И выглядело это так, словно случилось все по его вине. Лютер чувствовал, что девушка заслужила хотя бы маленькую победу, но упрямство не позволило ему позорно проиграть. Кроме того, почему-то Лютер абсолютно не желал, чтобы Диара считала, будто может победить его. Нет, просто нет. Однако настроение это все ему не улучшало. Все прочие пары одногруппников до конца занятия так и не смогли повторить их с Диарой успех. Никому не удалось выучить заклятие наизусть, хотя многие пытались. И лишь один парень решил рискнуть, и так же, как Лютер, ощутить на себе силу удара от сумеречной плети второго уровня. Однако ему не хватило выдержки. От сильной боли, которую он не смог перетерпеть, бедняга потерял контроль и его заклятие развалилось точно так же, как если бы он бегал по залу, подобно остальным. От выражения вселенской обиды на его лице даже Лютер испытал легкую вспышку сочувствия. Ведь получилось так, что парень просто-напросто зря подставился под удар. Когда через 2 часа практика закончилась, и у аспирантов появилось свободное время, Лютер, ни на кого не глядя, развернулся и направился в свой домик на болоте. До конца дня у их группы было еще 2 лекции по заклятиям поиска и риторике Эшгенрейского. Но он не собирался их посещать. В обоих предметах он давно преуспел настолько, что сам иногда вел лекции у первокурсников. А кое-что мог рассказать и преподавателям. Но, конечно же, не делал этого. Потому что объяснить потом, откуда появились все его удивительные знания, он бы не смог. Даже самому себе. За оставшийся день Лютер собирался подготовиться. Ночью он снова планировал провести темный ритуал. Но на этот раз немного другой. Главное, чтобы в этот раз ему никто не помешал. Особенно одна наглая, рыжеглазая девчонка. Когда над болотом вновь поднялась серебристая луна, Лютер, тихо ругаясь сквозь зубы, выскользнул из дома через окно в своей комнате. Диара уже давно вернулась после лекций, и парень весь вечер слушал, как она туда-сюда шастает по этажам. То ей что-то нужно на кухне, то она решила протереть пыль на перилах старой лестницы, то взялась мыть пол в холле. Лютер только мрачно шипел в ожидании, пока девушка окончательно спрячется у себя. Ему совершенно не хотелось, чтобы она вновь заметила, как он покидает дом среди ночи. А потому, когда тьма опустилась на территорию Академии, он и вовсе принял решение вылезти из окна. Таким образом, Диара даже случайно не смогла бы заметить его уход. Вроде бы все прошло отлично, и хотя прыгать пришлось со 2-го этажа, Лютер справился с задачей. На плохую физическую форму он никогда не жаловался. Пока ноги стремительно уносили его прочь от болота, парень размышлял. На нем был надет длинный кожаный плащ с капюшоном, глубоко внутри которого пряталось лицо. Узнать его в такой одежде было просто невозможно. За плечами болтался небольшой мешок с ингредиентами для ритуала. Сегодня Лютер собирался вновь позвать высшую нежить. Вот только разница была в том, что на этот раз ему был нужен один конкретный вампир. Мелкий щебень, которым были усыпаны дорожки на территории Цианида, тихо шуршал под ногами. Убывающий месяц на чистом небе светил как никогда ярко. Все это прекрасно способствовало плавному течению мыслей, но, увы, не могло привести его к решению задачи, над которой парень бился последние сутки. Дело в том, что вызов конкретного существа был сопряжен с определенными сложностями. Если Лютер планировал призвать сегодня именно того вампира, которого им с Диарой довелось давеча встретить, в ритуале необходимо было использовать какую-то часть его тела, например, волосы, ногти, кровь, а в идеале и вовсе, скажем, клык или палец. Но, к сожалению, таинственный высший не соизволил оставить ничего вышеперечисленного. А уж Лютер искал, еще как искал. Сегодня днем после занятий он обшарил всю поляну, на которой произошло столкновение, и периметр вокруг нее в радиусе 50 шагов. Бесполезно. Хитрый упырь будто растворился в воздухе. Хотя почему будто? Он действительно растворился. Мерзавец ушел темным порталом, и это пугало. Лютер задумался, знал ли кто-либо из профессоров и магистров о том, что в Ихардаррине, прямо рядом с Академией, обитает высший вампир, способный перемещаться подобным образом. На самом деле, это было настолько чудовищной новостью, что, скорее всего, в случае ее оглашения поднялась бы паника. И не только в Академии, во всем городе. Прежде считалось, что сумеречные порталы доступны только самым сильным некромантам, коих в королевстве насчитывались единицы. Впрочем, оставалось довольствоваться редкими и безумно дорогими артефактами, вроде того, что по счастливой случайности красовался на пальце у Лютера. Теперь же получалось, что нежить тоже способна разрывать пространство, и никто не защищен от их внезапного появления. Оставалось надеяться, что среди вампиров обладателей подобной силы тоже не так много. В идеале, что искомый Лютером упырь и вовсе уникален, иначе им всем просто конец. Ведь высшего вампира не удержат даже защитные сети против нежити, наложенные на города. И здесь вставал разумный вопрос. Оказавшись с таким мертвецом один на один, справится ли сам Лютер? Некромант не был так уверен в положительном ответе. Однако в крайнем случае оставался все тот же амулет-кольцо, который мог унести его прочь от опасности. Одним словом, Лютер приготовился рискнуть. С этими мыслями парень вошел в лес и стал удаляться как можно дальше от здания Академии. В Ихардаррине ему появляться было бессмысленно. Проводить ритуал на территории столицы означало как минимум провалить его из-за защитных чар, наложенных на город Императорской службой безопасности, а как максимум привлечь к себе чье-нибудь ненужное внимание. Получается, территория Цианида была самым безопасным местом и единственно возможным. Здесь, повсюду под землей, покоилось столько учебных мертвецов, что появление еще одного никто и не заметит. А магической сети против стихийной нежити территория Академии предусмотрительно лишена. Иначе как же будущие некроманты стали бы тренировать свои навыки? Таким образом, пройдя около 5 километров, Лютер вышел на небольшой пригорок, где лес начал редеть. Немного правее расположилось старое заброшенное кладбище, давно заросшее травой, кустарником и деревьями. Идеальное место для заклинания. Темная магия разливалась тут в таком количестве, что даже слабый некромант становился способен на сложные заклятия. А такой, как Лютер, и вовсе мог рассчитывать совершить невозможное. Лютер рассчитывал. Расположившись возле одного из полуразрушенных склепов, некромант избавил землю от мусора и сухой листвы. Провел над ней ладонью, одними губами прошептав простенькое заклятие умерщвления, и пушистая зеленая трава превратилась в тлен. Небольшое пространство вокруг парня оказалось идеально чистым и готовым для ритуала. Лютер не торопился. Тщательно расположил по окружности красные восковые свечи, а в центр положил несколько особых трав, чей дым должен был ускорить течение заклятия. На травы он бросил особые камни, стянутые с кафедры демонологии, немного огненного порошка и сушеную летучую мышь альбиноса, которая должна была символизировать высшего вампира. Тот вроде как тоже блондин. Оглядев получившийся скромный алтарь призыва, Лютер слегка скривился. Маловато для его цели. Но, по крайней мере, старое кладбище должно было помочь с эманациями смерти. Глубоко вздохнув, некромант пошевелил затекшими плечами, затем вытянул перед собой руки, сложенные в 2 символа эшгенрейского, усиливающих магию, и начал говорить. «Вьес зьем те ласкер, туйремс хирте». «Нунде фуэс унет керхбьер, вае хаселлар бьер порте, сетрем вие нахте эрхби». Как только прозвучал этот спокойный приказ, с громким гудением тьма, кружившая по кладбищу, ринулась отовсюду прямо к Лютеру, проходя сквозь сложенные пальцы, врываясь в его сердце, находя там образ искомого вампира и тут же уносясь прочь, чтобы притащить мертвеца хоть с края земли. Все шло правильно, все шло согласно плану, пока внезапно и совершенно неожиданно не произошло нечто страшное. На глаза некроманта знакомым образом опустился мрак. На Лютера вновь накатили чужие образы, вернулись симптомы странной болезни, что влияло на него последний месяц. Его разум ожесточенно дергался в собственном теле, пытаясь избавиться от наваждения, сбросить морок. Вот-вот на его зов должна была явиться нежить, а он не мог собой управлять. Секунда, другая. Понимая весь ужас происходящего, но не в силах ничего изменить, Лютер потерял сознание. Снова огромные костяные крылья. Ветер проникает там, где должна быть плоть, но ее нет уже, кажется, 1000 лет. А может, не кажется. Чей-то огромный нечеловеческий череп с кровавыми огнями вместо глаз смотрит прямо на него. Рога наросты под глазницами, полная челюсть острых зубов. Истаивает, превращаясь в призрака, бесплотного. Но от этого, нисколько не лишенного древней страшной силы, этот призрак глядит на него и кажется, будто они знакомы. Будто знали друг друга всю жизнь, а потом призрак подрагивает, словно это лишь отражение в озере, его собственное отражение. Лютер очнулся, чувствуя, как его бьет крупная дрожь, несмотря на то, что в груди все горело. На лбу выступил холодный пот. Перед глазами, как настоящее, стояло это ужасное воспоминание, видение. Что с ним происходит? Он сошел с ума? В этот раз образы были короче, но информативнее. Он чувствовал, будто действительно был в том воспоминании. Ощущал дуновение ветра, слышал журчание воды и крики птиц. И он видел дракона. То ужасное существо, что смотрело на него из воды, это был костяной дракон. Теперь у Лютера не оставалось ни малейшего сомнения по этому поводу. Их звали Иллишаринами, костяные драконы, которые на своих спинах перенесли в этот мир темных богов тысячелетия назад. Мертвые исполины, до краев наполненные магией такой силы, что она способна поджигать, уничтожать, создавать новые миры, только не способна вернуть им жизнь. Иллишарины были мертвы на момент появления в этом мире. Их было не так много, поговаривали, что всего пара сотен, не больше. Однако, несмотря на всю их силу, со временем они все равно исчезли. Магистры и высшие некроманты говорят, что тьмы, разлитой по земле, не хватало для того, чтобы поддерживать их гигантские тела. Они истаяли до призраков, а затем погрузились в сумеречный мир. Место, состоящее из одной лишь концентрированной магии. Бытует мнение, что Иллишарины продолжают свое мертвое подобие существования на нижних уровнях сумерек. Вместе с демонами и темными богами. Но какое ко всему этому имел отношение он, Лютер? И почему в видениях ему являются те, на чьем языке творится колдовство? Некромант встряхнул головой, окончательно приходя в себя, и огляделся по сторонам. Прикрыл глаза сумеречным зрением, высматривая округу на предмет ожившей нежити. Но ничего опасного не увидел. На старом кладбище покоилось много мертвецов, но все они уже давно превратились в кости и подниматься не желали. Жданных и нежданных гостей тоже не наблюдалось. Похоже, когда он упал в обморок, заклятие зова прервалось. Что же, это было вполне удачно. Не хватало еще, чтобы в бессознательном состоянии его загрыз какой-нибудь упивец или гуль. И хотя сорванного ритуала было жаль, Лютер считал, что ему крупно повезло. Однако, похоже, падение не прошло без последствий. Ритуальный кинжал каким-то неведомым образом выскользнул из-за пояса, и, падая, Лютер умудрился приземлиться аккурат ладонью на лезвие. Неприятная царапина, не более того. Но в свете только что бурлящей вокруг магии не самое лучшее завершение ритуала. Ругаясь, некромант поднял руку, пытаясь понять, насколько глубока рана, а дальше время словно замедлилось. Крупные багряные капли сорвались с ладони. Алыми бриллиантами в лунном свете, падая вниз, прямо на ритуальные травы и летучую мышь альбиноса, которую некромант с таким трудом отыскал в алхимической лавке. Два неровных красных пятна на белой шерсти. Тьма вокруг ответила мгновенно. Всколыхнулось черное магическое покрывало, будто кто-то встряхнул его, выбивая пыль. «Какого траукра?» — прошептал некромант, чувствуя неладное. А в следующий миг к горлу подкатила все та же тошнота, температура тела начала стремительно повышаться. Казалось, с каждой секундой кровь становилась все горячее, бурлила, кипела. У Лютера горели сами вены. Он с трудом удерживался на ногах, вытянув руку вперед и глядя, как алая дорожка на его ладони начала дымиться. «Что за хрень?» — прошипел некромант, стиснув зубы. А в следующий миг его кровь, упавшая на сушеную летучую мышь, вдруг загорелась. Вспыхнула белая шерсть, мгновенно взорвался огненный порошок, разжигая вокруг смесь трав. И вверх в небо взвился густой белый дым. Лютер не успел отшатнуться, едкие клубы коснулись его носа и тут же вошли в легкие, проникли в кипящую кровь. Некромант зажмурился, кашляя, пытаясь избавиться от острого запаха, раздирающего грудь. А еще через мгновение замер, как вкопанный, потому что увидел то, что искал, и даже гораздо больше. Примерно в 10 километрах западнее лес перемежался с огромным пустырем. Сперва могло показаться, что это всего лишь простое поле, но под землей Лютер почувствовал еще больше древних захоронений, чем здесь, на старом кладбище. Посреди пустыря возвышалась старая крипта, каменная, с металлическими покосившимися дверьми и статуей какого-то чудовища на крыше. А вокруг стояли вампиры. Страшные, мертвые существа, равными по силам которым были разве что личи. Их было точно не менее 10, среди которого некромант вдруг различил беловолосую голову того самого высшего, которого искал. Невероятная правда вспышкой врезалась в сознание. Это было то самое логово упырей, о которых говорил весь город. Вампиров, которые впервые собирались под чьим-то началом, избрав себе лидера. Монстров, которые вот-вот могли начать убивать. И, похоже, блондин был их таинственным главой. В тот момент, когда Лютер пригляделся, чтобы получше рассмотреть их, Высший вдруг обернулся и взглянул прямо на него. Словно сквозь время и пространство он понял, что некромант за ним следил, и на его кроваво-алых губах вспыхнула улыбка. Лютер резко открыл глаза и выдохнул, кашель прекратился сам собой. Быстро затушив ногой костер, некромант собрал свечи и ритуальные камни, покидал в рюкзак и снял с пальца кольцо в виде когтя, коснулся им раненой ладони и, не имея необходимости протыкать кожу, чтобы добраться до необходимой крови, проговорил: «Хертавер!» В тот же миг перед ним заклубилось черное око портала, в которое он стремительно ступил, направляясь к себе домой. Нужно было срочно решить, что делать дальше, пока не стало поздно. Примечание. Дорнгхерте. Восстань. Эшгенрейский. Хертавер. Откройся. Эшгенрейский. Вейс зиемте ласкер. Дюрем схирте. Дун дефуис унет хуэр бьер. Вае, хасл, ларбьер, порта. Сатрем, вие, нахте, эрхби. Пусть высший вампир, дитя ночи, чьего имени я не знаю, но взгляд которого помню слишком хорошо, явится на мой зов. Эшгенрейский.